Не успел добежать, пока еще комплименты были. Так, добрый день. А на какую тему мы будем общаться сегодня? Тему здоровья. Можно про политику посплетничать? Не будем, да? То есть про политику не будем, да? Почему Папу Римского уволили? Почему? Что на Кипре творится? Что дальше произойдет? Ну давайте сначала про здоровье все-таки. А то такие мелочи, как политика и экономика. Что? Да, вот эта тема весьма важная. С нее, наверное, и начнем. Кстати, вот перед вами человек, недовольный судьбой, сидит. У меня кашель, легочные проблемы начались перед семинаром. Да все мы одинаковые. Так вот, ну правда у меня, я это посмотрел, все достаточно объяснимо. Первая причина, я был в Индии, где-то около 20 дней, и ощущение было, что домой вернулся. То есть, ну и климат, и отрешенность, и прочее. А потом уехал, приехал на 2 дня, опять уехал отдыхать. А опять на юг. И получилось 1,5 месяца отдыха. И приехал, вроде бы все хорошо. Головой-то хорошо. А душа не принимает. Она говорит, ты чего? Ты чего сюда повернулся? И душа была, судя по всему, очень недовольна. А когда человек не принимает ситуацию, идет падение иммунитета. В первую очередь это бьет по легким. Это первое. Второе. Ну, общее падение энергии, но я отдохнул. И организм во время отдыха восстановился и захотел жить в том режиме, который является правильным. А выяснилось, что я работал в режиме слишком больших перегрузок. И вот я вернулся, решил надиктовать главу из 7 книги. Она у меня на сайте. Час там. Надиктовал. Мне как будто гвозди в голову забили. Боль в голове, то есть потеря энергии, это один из признаков. Да. Так вот, тогда я понял, что что-то у меня не в порядке. Семинар прошел, после семинара ломок не было, но потеря энергии была сильная. После семинара решил надиктовать чуть-чуть, сказать, что-то посвященное 7 книге. Резкое падение иммунитета, слабость, ощущение температуры, на следующий день кашель. И вот тогда я понял, что я могу либо с семинарами заниматься, либо книгой. Я это все совмещал, считал нормально. Опаснейшая тема. Но тема недовольства судьбой выскочила очень сильно. И почему она сейчас выходит? Вот я посмотрел, кстати, вот сегодня местную газету посмотрел. Каждый четвертый, кто умирает в Германии больной, это, так сказать, от рака легких умирает. У женщин рак груди, у мужчин рак легких. Это тоже тема недовольства судьбой. Что такое недовольство судьбой, я думаю, вы знаете. Это и есть неприятие божественной воли. Что такое неприятие божественной воли? Это есть концентрация на своей, на человеческой. В каком случае концентрация на человеческой воле начинает закрывать божественную? Как вы думаете? Когда привязанность человека усиливается, тема привязанности. Вот мне на почту прислал несколько дней назад человек письмо. Называется оно «Привязанность». Что он написал? Добрый день, Сергей Николаевич. Пишет вам давний пациент. С вашим исследованием знаком с момента выхода первой книги. Неоднократно был у вас на приеме, в скобках, приносил вам трансгенную сою на диагностику. Я об этом описывал. как раз ситуация, когда первый раз с трансгенами столкнулся, даже не знал, что это такое. И оказывается, вот тот парень, он книжки продолжает читать. В ноябре мы были в Москве на семинаре. Январский семинар смотрели онлайн. Проблемы посыпались, когда купили билеты на мартовскую онлайн-трансляцию семинара. Сначала заболела супруга, потом дети. Лекарства не помогали. Дети болели 3 недели, врачи меняли несколько антибиотиков. С трудом удалось справиться с болезнью. После онлайн-трансляции заболел и я. Это случилось 13 числа. Вы знаете, 13 – это символ привязанности, ревности. Кстати, мне понравилось, как на Мальдивах я сажусь в самолет местный, считаю ряды 11, 12, 14, 15. Я сидел на 14-м, он должен был быть 13-м. Из чего я сделал вывод? Хоть я сижу на 14-м ряду, но тема привязанности у меня выражена сильно. Я понимаю, что это связано с привязанностью. Вот человек поставил диагноз. Высокая температура держится уже 5 дней, лекарства не помогают. Пытаюсь работать с темой привязанности, но, видимо, что-то не получается. Буду благодарен, если подскажете направление. Значит, тема привязанности будет усиливаться. Почему? Потому что, когда божественная энергия приходит, то тогда все наши проблемы должны свестись к двум. Один налево, второй направо. Чисто по Библии. Значит, вот тот, кто пойдет к Богу, тот преодолеет привязанность ко всему остальному. Тот, кто не пойдет к Богу, вернее, не сумеет преодолеть привязанность, он к Богу не пойдет, и он начнет отстаивать привязанность, рассыпаясь сам. И судя по интенсивности, правда, это пока идет у меня на семинарах, потому что я пытаюсь как-то ползти вперед. Но обычно я заметил, сказать, все не, тоже не случайно. Я просто чуть-чуть опережаю события, значит, через какое-то время это все начнет происходить. Так вот, я ему позвонил, думаю, мне интересно, чем там дело закончилось. Он телефон свой оставил. Что мне понравилось? Во-первых, он сам себе поставил диагноз, то есть он разбирается в ситуации. Во-вторых, человек здравомыслящий, и человек старается это все преодолеть. Ну, что нужно понять? Что есть моменты, которые нужно просто переболеть. То есть, если мы направление держим, если мы понимаем, что любовь нужно держать, что бы ни случилось, и божественную волю принимать, как бы она ни выглядела, то это уже шанс на спасение. Нас будут плющить, колбасить, но жить оставим. Это простым языком. Ну вот, опять намеки со всех сторон. Да, но жить оставим, свет зажгли. Случайности не бывает. Вот. Так вот, это первое. И второе, не спасите, помогите, что мы тут натворили, или вы во всем виноваты, мы понимаем, но вас не обвиняем, конечно, ну, как обычно. Вот. И я ему позвонил, он говорит, да, я понимаю, что это привязанность. Я говорю, почему у вас, вы молитесь, у вас, ну, то, что антибиотики скоро перестанут помогать, и лекарства уже давно об этом предсказывали. То есть, когда речь идет о серьезном очищении души, дело в том, что лекарства, антибиотики и прочее, они работают на уровне тела и духа. А когда тема идет души, там лекарства никакие. Поэтому скоро, не исключено, все лекарства просто полностью перестанут действовать. Они уже перестают действовать. Пытаются все более сильные аспекты найти. Но блокировка, скорее всего, произойдет основательная. Так вот, здесь нужно рассчитывать на очищение души. Не через тело, а через любовь. Там перекроет все возможности, так сказать, вот, материалистического мировоззрения. Вот. И я ему говорю, знаете, просто почему люди впадают в панику, и на последних семинарах это всем говорю. Потому что у нас есть несколько слоев. Человек многослойное существо, многослойное наше «я» в том числе. Мы — это мы, как наши прошлые предки, и мы. Мы — это есть мы, и наш опыт этой жизни — мы — это мы и наши дети, мы — это мы и наши дети, внуки, правнуки и так далее. Значит, что получается? Главный пакет. Сначала человек преодолевает свои грехи предков. Он преодолевает это своим жизненным опытом, своим характером, своим умением прощать, отрешаться, любить Это нормальный процесс. Если он более-менее с этим справился, прошел бы испытание искушения, тогда ему дают следующий этап. Приведи себя в порядок, как вот своего, так сказать, центральное «я». Выбрал направление, привел себя в порядок. Дальше начинается новая проблема, пакет проблем. С детей посыпалось. С детей посыпалось, решил, на какое-то время отпустит. Потом опять уже все-таки какие-то внуки, правнуки тоже хотят быть здоровыми, и тоже идет волна. Нормальный процесс. Поэтому тот, кто работает по системе таблеток, если я выздоровел, то это уже надолго, ну, конечно, он в панику впадает. Вот, поэтому, говорю, у вас просто тема привязанности, сказать, более-менее вами начала решаться, а здесь идут потомки. Тем более, извините меня, март — это же весна. Значит, потомков пошло, вас чистят. Нормальный процесс. Он говорит, да, в принципе, я это уже понял. Но, говорит, хочу поделиться опытом. Я говорю, ну, давайте, давайте. Он говорит, вы знаете, что мне очень помогло? Я говорю, мне интересно, сообщите, сам попользуюсь. Он говорит, есть диск очень хороший, «Выздоровление» называется. Я говорю, ну хорошо, я его еще не слушал. Но если, так сказать, вообще-то надо, так сказать, Чукча не читатель, Чукча писатель пока. Вот. Он говорит, когда мы начали слушать диск «Выздоровление», стало резко легче. Почему? Потому что я в основном, то, что я говорю, направлено на сознание. А там я старался апеллировать чувством. А чувство — это душа, поэтому глубже в душу все проходит. Меня давно как бы упрекают в том, что вот вы все, что вы говорите, это на сознание только. А на сознание, когда дойдет и прочее. Говорите красиво, а до души не доходит. Но дело в том, что если бы я сразу пытался запихнуть в душу эту информацию, неизвестно, чем бы окончилось. Как вы замечаете, я иду галсами. Я считал, что дух, я шел по религиозным стандартам, канонам, я считал, что дух — это самое главное. Если бы я так считал, запихнул это в душу, люди могли бы умереть. Или что-то, какие-то были проблемы. Поскольку я не был уверен в качестве моей информации, я ее оставлял для того, чтобы человек сам решил, принять ее душу или нет. И многие не принимали и правильно делали. Многие принимали, но с осторожностью, как бы с фильтром. И вот так шел процесс познания. Потом я понял, что религиозные, так сказать, каноны, я не хочу сказать, что они лживы, но я хочу сказать, что они настолько туманны и непонятны. Что такое Дух Святой? Никто не знает. Что такое Дух? Никто не знает. А мы по своей, так сказать, обычному восприятию принимаем, так сказать, что такое Дух? Это сознание в нашем же, так сказать, восприятии так. И мы ставим, так сказать, ощущение. У нас сознание важнее души. Выше всего это сознание. Бог — это высший разум, по сути дела. Это то, что, как мы воспринимаем. Я не знаю, как это подразумевается в священных, вернее, не в священных писаниях, а в толкованиях священных писаний. Потому что получается часто в теории одно подразумевается, а на практике все подразумевают совершенно другое. Но именно практика сказывается на нашем здоровье. Поэтому только тогда, когда я понял, что душа первична, что дух — это связующее звено между душой и телом, а тело третично, все стало выравниваться. И когда я понял, что тело привязано к материи, дух — к сознанию, к полю, а душа — к чувствам и ко времени, то есть это и космогонические концепции, и религиозные все схемы, они как-то более-менее стали утрясаться. И после этого я позволил себе потихонечку уже где-то давать эмоциональные, более емкие образы. Потому что превращать тут же любую идею в практику, в реальность, просто опасно. И я, так сказать, создавал этот диск выздоровления для того, чтобы чисто эмоционально дать вот это ощущение правильного отношения к миру. Я видел, как это воздействует на уровне, на тонком плане, и противопоказаний не заметил. Но это уже сам человек говорит, что в критической ситуации, когда как бы голова понимает, а душа не справляется, диск работает. Ну, это уже определенное, скажем так, достижение. Так вот, мы возвращаемся к чему? Мы возвращаемся к тому, что лучше дать несколько простых рекомендаций, но совершенно четких, в которых, так сказать, нет опасности заблуждения. И если их выполнить, то тогда все начинает становиться на свои места. Так вот, я сюда ехал и думал, одно из главных правил какое? Это знать, кто ты есть. Вчера я смотрел любопытную запись, есть прекрасная, так сказать, вот была прекрасная передача «Бумеранг». Молодец ее организатор Татьяна Королева. Она собрала самых умных людей, ведущих, и они рассказывали о новых теориях, новых концепциях. И вот там было, так сказать, метод Бронникова, слышали. Вот я давно об этом слышал, и очень много было и спекуляций, и чего только не было. Но в основном то, что я слышал о методе Бронникова, это простая вещь. Дети начинают с завязанными глазами видеть и читать. Вот только так все подается, на этом одни, так сказать, осуждают, другие хвалят и так далее. И получается очередное шоу. Поэтому у меня особого внимания, не, так сказать, интереса не было, потому что то, что делают дети у Бронникова, это делает любой йог начинающий. Почему? Потому что человек — это поле, в первую очередь. Я говорил, что человек — это в первую очередь божественное я, структура божественная. Потом это душа, то есть время. Потом это дух, то есть поле. И только потом это тело. Поскольку дух первичен по отношению к телу, поле первично по отношению к материи, то мы видим не только глазами, мы видим еще и полем. А на уровне поля мы можем видеть какой угодно, так сказать, частью своего тела. Потому что на самом деле мы видим полевой структуры. И когда у человека, когда человек теряет зрение, это всего-навсего означает, что наша слишком сильная привязанность к телу должна быть заблокирована, чтобы мы вспомнили о том, кто мы есть. Так вот, то, что детей можно научить видеть, это как бы достаточно просто, понятно, и я не понимал, почему столько шума. Ну, во-первых, потому что это не вкладывается в нашу примитивную религиозную концепцию. А вот тут, так сказать, ну и все-таки это тема сверхспособностей. А когда я посмотрел эту передачу, вот там был сказан еще очень важный факт. И говорил об этом старичок, врач из Твери, профессор, который говорил, вот девочка пришла, эту девочку потом показали, вот у нее скоро лопнет глаз. Она родилась с диабетом, сильнейшим. Потом начинается половое созревание, идет ускорение всех болевых процессов, начинается глаукома в глазу, она растет, дикие боли. Потом либо человек с ума сходит от боли, либо лопается, опухоль расширяется, глаз лопается, его все равно нужно удалять. Поэтому я сказал, все, судя по всему, что процесс уже идет, шансов нет, аналогов нет спасения, глаз вырезаем, глаз удалили. И тут говорят, нужно по методу Бронникова полечить. Он говорит, ну, давайте, так сказать, советую оба глаза удалять, потому что наркоз-то очень сильный, надо делать два наркоза, это вредно для сердца. Они говорят, ну, давайте подождем, родители. Хорошо. Один раз сделали наркоз, один глаз удалили. После этого девочку стали тренировать по этой методике. И врач говорит, я хочу сказать честно, это невозможно, но эти опухоли стали уходить. Давление стало падать. Я щупаю глаз, он нормальный. Говорит, я себе сказал, может быть, я не тем делом занимался. Это врач говорит. То есть невозможно, так сказать, я считал, для современной науки. Но человек честно говорит, мы что-то не понимаем в этом деле. Случилось невозможное. И у нее сейчас нормальный глаз. Она не прозрела, но, понимаете, процесс патологический не только остановился, но и пошел назад. Не надо сразу ориентироваться на чудеса. Нужно принципиальный вопрос, сказать, признать, что это возможно. А дальше нужно развивать уже эту тему. И вот здесь пошла очень интересная связка, что раскрытие сверхспособностей и лечение человека идут параллельно. Вот об этом никто никогда не говорил, когда упоминал имя Бронникова, во всяком случае, то, что я видел и слышал. А здесь очень серьезная тема. Здесь обучают ребенка сверхспособностям, и одновременно он лечится от многих заболеваний. Тогда вопрос, в чем секрет этого феномена? Сам Бронников достаточно, он, может быть, не понимает, что он говорит, но он интуитивно совершенно четко, правильно сказал. Он говорит, ребенок осознал себя, каким он должен быть. Что это означает? Что такое диабет? Это привязанность к внешнему материальному миру, к внешним аспектам. Это символ привязанности, если говорить. Сейчас во всем мире диабет на первом месте, потому что весь мир усиливает свою привязанность неимоверно. Чем быстрее мы забываем о Боге, тем сильнее мы привязываемся к этому миру. Привязанность к этому миру идет через два аспекта, через гордыню, через ревность. Вот поклонение любимому человеку, оно очень быстро превращается в тему ревности, а потом, так сказать, эта тема проявляется в алкоголе, в еде, во всем остальном, и дальше диабет, рак и прочее, и прочее. Так вот, у девочки был диабет. Это означает, что ее поклонение, привязанность были огромными. Значит, все ресурсы, связанные с телом, работали по максимуму. Чтобы спасти душу, что нужно сделать? Нужно выключить тело. Нужно выключить возможность привязываться. Это зрение, слух. У нее начинается блокировка сознания. За общение с другими отвечает поджелудочная. Поджелудочная начинает, так сказать, хандрить. А потом уже начинается слепота и все. То есть идет блокировка привязанности к этому миру. Когда девочка перестает видеть, ее привязанность уменьшается. Но когда ей начинает развивать ощущение, что энергия переходит из рук в руки, что эта энергия взаимодействует вокруг, тогда ребенок не только начинает понимать, понимание не сразу превращается в чувство, а ребенок начинает ощущать, что он уже не тело, потому что он тело не видит, а энергия, что он дух. И если он не тело, а энергия, то значит говорить о привязанности, вот уже о привычных схемах, не надо. Ребенок начинает выздоравливать. Почему не открываются сверхспособности? Потому что сверхспособности связаны с открытием подсознания. А подсознание связано с полевой структурой, с духовными структурами. Сознание связано с физическими структурами, оно дискретно. А подсознание связано с подсознательными духовными структурами. Наше подсознание работает в режиме поле. Там все едино, там нет агрессии, там любое желание исполняется. И когда человек свое сознание тормозит и переходит на подсознание, у него начинается феномен раскрытия сверхспособности. Поэтому все замечали, если человек перестает есть мясо, перестает пить, перестает заниматься сексом, перестает увлекаться всякими проблемами, так сказать, с работой, переживать и прочее, уединяется, то он тормозит все функции тела, останавливает, так сказать, внутренний диалог сознания, перестает общаться и прочее. Начинается феномен раскрытия сверхспособности. Это и святые в Индии, и в православии, и в католичестве, и в других религиях. Везде один и тот же механизм. Тело обездвижьте. Начинается активизация, сознание тормозится, начинается активизация подсознания, желание начинает исполняться. Тогда вопрос. Если так легко открыть, на самом деле сверхспособности открываются легко. Если так легко стать здоровым и открыть сверхспособности, почему? До сих пор мы все болеем и все больше. Я думаю, ответ понятен. Потому что раскрытие сверхспособностей подразумевает определенную этику, определенный нравственный кодекс человека. То есть человек должен, с раскрывшимися сверхспособностями должен иметь определенные черты характера. Вот именно Христос их и описывал. Милосердие, умение прощать, быть искренним, ощущение заботы, любви к другим и прочее. Если этих качеств нет, сверхспособности – это дьяволизм. Мы это и видели как раз в средние века, в эпоху католичества, когда у людей была очень мощная корыстность, а сверхспособности перли изо всех щелей. То есть бесовщина пошла поголовно. Если бы не было инквизиции, неизвестно, чем бы окончилось. Поэтому сверхспособности у нас не открываются как защитный механизм. Мы не готовы к ним. Мы не готовы к тому, чтобы быть здоровыми, потому что мы нравственно к этому не готовы. Мы по характеру еще к этому не пришли. Поэтому, с одной стороны, когда Бронников говорит о своем методе, это прекрасно, но он совершенно даже не подозревает о том, чем может закончиться раскрытие сверхспособностей. Да, когда ребенок больной, когда у него заблокировано, когда он должен развиваться, то здесь речь не идет о, так сказать, сверхприменении, о корыстности. Ему нужно преодолеть какой-то определенный мощный барьер. И он уже закрыт для мира, ему нужно активизировать высший уровень, у него только один канал оставили. А если у него зрение открыто, а любое желание исполняется? Это ребенок индиго, а вы уже знаете, наверное, статистику по таким детям. Поэтому, с одной стороны, все моменты излечения – это прекрасно, с другой стороны, никогда не бывает левого без правого. Тема привязанности в общем плане преодолевается достаточно легко. Мы сначала отрешаемся от уровня тела с его привязанностями. Вот во время поста, в принципе, это происходит. Потом мы отрешаемся от уровня духа. Это тема гордыни, честолюбия, сознания, способности. Потом мы отрешаемся от уровня души, как тема вообще привязанности ко всему миру. Ощущаем свое единство с Богом. И после этого мы абсолютно здоровы. Мы всесильны, и у нас все нормально. Но потом мы незаметно сползаем в зависимости от чего-то, а способности у нас сохраняются. Дальше что? По Библии дьяволизм, а в реальности гибель. Любая цивилизация когда погибала? Когда уровень ее развития технического и духовного начинал резко опережать уровень развития нравственного. Мы к этой, так сказать, к черте сейчас подходим. Поэтому мы можем говорить о выздоровлении, мы можем говорить о сверхспособностях. Но если мы нравственно не обеспечиваем это, то это временно и это опасно. Поэтому, с одной стороны, мы должны ощущать, что мы есть, а с другой стороны, то есть мы божественны по своей сути, а с другой стороны, мы должны постоянно понимать, что мы очень несовершенны, и мы наши несовершенства должны преодолевать каждый день. Это диалектика, это нормальный, естественный процесс. Любое кидание влево или вправо катастрофично. То есть без диалектики сейчас просто не выжить. Если мы считаем, что мы божественны, что мы всесильны, что мы должны открыть сверхспособности, это путь куда? Это путь быстрой смерти. Если мы говорим, что мы грешные, мы грязные, мы никогда не очистимся, это путь куда? К медленному загниванию, медленной смерти. И в том и в другом случае беда. Так вот, если мы посмотрим на религиозные тенденции, то западная тенденция – это тенденция всесильности. Протестанство вообще. Человек решил, что он безгрешен, что он принял Христа. Грехи снимаются автоматически. Бог не нужен. Человек сам себя снимает грехи. Мне понравилось. В Америке 20% верующих признали себя святыми по опросу. Хорошо еще 20%. В православии другая тенденция. Изначально грешен и все. С одной стороны, Христос пришел, грехи снял. То есть проблем нет. А с другой стороны, изначально грешен, поэтому кайся, посыпай голову пеплом всю жизнь. То есть худшее, что можно придумать. С одной стороны, полная халява, грехи снялись, что тогда суетиться. А с другой стороны, а ты все равно грешен, оказывается. То есть одно противоречит другому. То есть религию превращают в наивную сказку. И в конечном счете, чем дальше религия уходит от философии и науки, тем больше она превращается в сказку. Так вот, что мы есть на самом деле? Мы все несовершенные существа, грешные. И в этом плане религия права. Мы все абсолютно безгрешные и абсолютно здоровые на тонком плане, потому что божественны. И в этом плане религия, как христианство первичное, совершенно права. И когда мы это понимаем, тогда мы в норме. Потому что любого человека, наша Вселенная троична. Вот если вы посмотрите, любая ситуация во Вселенной идет по схеме троичности. Если вы хотите охарактеризовать любой объект или процесс, вы должны его охарактеризовать с трех точек зрения. Тогда это будет точная характеристика. Привожу пример. Это человек хороший, это человек плохой, это человек хороший и плохой одновременно. Самое точное определение. Вот оно описывает, все фазы, человека. Потому что в нем всегда будет плохое, в нем всегда будет хорошее, и в нем всегда будет совокупность и того, и другого, которое мы видим, одно переходит в другое. Это нормальная оценка любого человека. Как только мы берем одну или две позиции, мы начинаем ошибаться. Поэтому человек является божественным, человек является несовершенным, человек является и тем, и другим одновременно. Бог – это проявленный Творец в виде всей Вселенной и нас. Бог – это непроявленный Творец, источник всего, и Бог абсолютно единый, который соединяет все. И вот по этой схеме, Вселенная, портрет Бога, идут все процессы. Поэтому, когда мы понимаем, что В упрощенном виде троичная система выглядит как диалектика. Единство, борьба, противоположности. Назовите мне три главных закона развития. Прошу. Первое. Единство и борьба противоположности. Второе. Переход количества в качество. Третье. Закон отрицания и отрицания. Все эти три закона на самом деле один закон. В трех разных проекциях. Единство и борьба противоположностей. Они есть две, они противоположны. Они борются, но они внутри совершенно едины. То есть это одно целое на тонком плане. Переход количества в качество. Количество качества, то есть переход количества в качество, это, по сути дела, переход одной противоположности в другую. То есть противоположности переходят одна в другую. Отрицание, отрицание. Это что? Это одна противоположность отрицает другую. То есть они являются, их конфликт идет не только на уровне пространства, но и временном. Закон отрицания и отрицания — это две противоположности во времени, как они себя ведут по отношению друг к другу. Поэтому в конечном счете закон единства и борьбы противоположностей — это две единицы, на самом деле они едины на тонком плане. Та же самая схема троичности. И в этом плане, если мы понимаем суть законов диалектики, в том, что законы диалектики есть отражение самой структуры Вселенной, это портрет Бога также, то тогда любой процесс мы можем достаточно быстро понять, исходя из этих принципов. Достаточно быстро. Так вот, кто мы такие? Мы есть, мы привыкли, скажем так, себя считать больными или несовершенными. Человек говорит, я заболел, я больной. Или по религиозной схеме, вот я грешный, мне сказали, на мне первородный грех, который не смыт. И это уже болезнь. Вот такое восприятие себя – это болезнь. Нужно четко понимать, что мы по своей сути божественны, мы безгрешны и мы абсолютно здоровы. Значит, наша болезнь или наша проблема – это не мы. Грех что такое? Это промах, в переводе с древнегреческого. Заблуждение. Заблуждение, болезнь, грех, несовершенство – это есть наше заблуждение. Мы заблудились, мы должны вернуться назад. Мы промахнулись, мы должны просто попасть правильно в цель. Значит, просто возвращение к Богу – это есть приведение себя в норму. Выздоровление, если брать в философском плане, и избавление от греха – это одно и то же. Это есть возврат к Богу. Когда мы это поняли, но для того, чтобы мы вернулись к Богу, мы должны знать, где Бог находится. А в первую очередь, Бог находится в нашей душе. И когда мы знаем, что мы по своей сути безгрешны и абсолютно здоровы, и никакая грязь, никакая болезнь никогда не смогут проникнуть в нашу суть, в основы нашего существа, то тогда мы, так сказать, понимаем, что от любви отказываться нельзя, потому что она есть наша суть. И вот это понимание, это уже база для того, чтобы преодолеть любой грех и любое заболевание. Как только мы решаем, что мы грешны или мы больны, все, шансы на выздоровление уже падают до нуля. Потому что если я больной, о чем говорить, то я должен уничтожить свое «я» вместо с болезнью. Это по системе, как в России. Не лечебница, а больница. То есть уже в самом определении, сказать, шансы падают резко у всех. Так вот, просто вот сейчас ощутите, не просто подумайте, а ощутите, что мы все абсолютно, мы состоим из любви, мы все абсолютно безгрешны внутри, мы прощены и спасены, и мы абсолютно здоровы внутри. Все остальное — это наше заблуждение, которое, так сказать, преодолевается. Прошу. Хорошо, вот случайно записку вытащил. Люди упорно задают одни и те же вопросы. Эту записку просила передать моя знакомая. Не могла приехать, прислала мне ее мейл. Почему за грехи одних людей отвечают дети, внуки и так далее? Где справедливость и гармония в отношении человека, который тянет на себе не свои ошибки? Объясняю, почему такое упорное непонимание. Материалистическое мировоззрение не видит связи между событиями и предметами. Но весь мир воспринимает на поверхностном материальном уровне все разрывно, все дискретно. На уровне духовном, полевом, все едино. На уровне, так сказать, души едино все. И хорошее, и плохое. Это там абсолютная степень единства. Поэтому, когда человек приближается к Богу, он понимает и видит, как все процессы в мире связаны. Вот сейчас я валялся, так сказать, простуженный, и смотрел новости. Там про экономику, про Кипр и прочее. Там куча специалистов выступала по экономике. И все профессора, бизнесмены и прочие говорили очень умно, красиво и пусто. Я думаю, у меня было ощущение, что они издеваются сначала. Потому что я понял принцип всех новостей. Говорить все, что угодно, кроме правды. Как и принцип политики. Говорить все очень похоже на правду, но не правду. И главное... Как условия игры. Главное не говорить основные вещи. Говори все, что угодно, но не говори правду. И вот все говорят, говорят, там одно, другое, третье. Ты понимаешь, что они блефуют. Или они умственно отсталые. Но не могут же они там все быть умственно отсталыми. Там один человек, я даже помню фамилию, Руслан Гринберг. Он сказал, мне кажется, это не только экономика. Мне кажется, тут немножко политики, вот там Германия что-то тут приказала Кипру. С таким, знаете, ощущение, что ну, это открытие теории относительности произошло. Так вот, есть элементарные схемы познания. Я думаю, их все знают. Они звучат так. Если вы хотите понять систему, находясь в рамках системы, понять ее невозможно. Если вы хотите понять экономику, находясь в экономике, вы ее никогда не поймете. Чтобы понять экономику, нужно разбираться в политике. Потому что еще дедушка Ленин говорил, что экономика – это деньги. А большие деньги – это уже политика. Так вот, чтобы разбираться в экономике, нужно разбираться в политике. А что, чтобы разбираться в политике, в чем нужно разбираться? В идеологии. Политика это делается на основе все-таки каких-то законов, тенденций и прочее. Это уже идеология. А идеология связана с менталитетом, а менталитет связан с религией. Поэтому, чтобы разбираться в экономике, нужно, так сказать, разбираться в экономике и в политике. Чтобы разбираться в политике, нужно разбираться в экономике, политике и в религии, в идеологии, в религии. И в конечном счете мы выходим на понятие, божественной логики и веры. Вот вы знаете о том, что Эйнштейн не смог создать теорию единого поля. Есть четыре вида, насколько я знаю. Есть электромагнитное поле, есть поле тяготения, есть сильное и слабое взаимодействие. Четыре. Объединить их в одно никто не мог. Эйнштейн тоже не смог, хотя всю жизнь над этим бился. Но вы знаете о том, что в принципе теория поля создана единого? Я создал Шипов. Причем не академик, человек, там написано зав. Лаборатории. Российский ученый. Но его только поговаривают о нем, а мир не принял. Знаете почему? Потому что для того, чтобы создать теорию единого поля, нужно сделать только одно допущение, которое западная наука принять не может просто теоретически. Нужно принять простую вещь – поле первично по отношению к материи. А если мы признаем, что поле первично по отношению к веществу, то тогда мы должны говорить о мыслящем поле. Тогда мыслит не столько материя, сколько поле. А мыслящее поле, извините меня, это уже нужно говорить о Боге. Нужно говорить о первичности информации. Вначале было слово. Это уже соединение науки и религии. Так вот Шипов это сделал. Эйнштейн этого не мог сделать, потому что для него есть святое незыблемое понимание. Материя первична. Карл Маркс сказал, Фридрих Энгельс подтвердил. Или наоборот, не принципиально. Но это поголовный материализм, западный, на самом деле является поголовным атеизмом. Материалистом становится человек, утративший веру в Бога. Он видит все только на поверхностном уровне, он утрачивает связи между всем, и он не может связать одно с другим. Так вот, почему так несправедливо, что за грехи одних людей отвечают дети и внуки? Это вопрос сказать, мягко говоря, странный для человека, который хоть чуть-чуть подразумевает, что все связано в мире. Вы знаете пословицу, слышали? «Дурная голова ногам покоя не дает». Вот я этой женщине бы задал вопрос. Скажите, а почему дурная голова ногам покоя не дает? Ноги-то тут при чем? Голова же дурная. Почему ноги страдают? Где справедливость? Вот почему она не такой вопрос еще не написала? Да потому что они едины. Голова и ноги связаны, извините меня, плотью. А родители и дети также связаны, только не физическим уровнем, не материальным, а полевым. Такая же тема единства. Они сильнее всего. Мы все связаны, мы все едины. Но родители и дети связаны сильнее всего. Потом связаны, так сказать, родственники, потом народ. И вот такая кольцевая, так сказать, схема матрешек. Тема единства — это было, есть во Вселенной и будет. Поэтому как только грязь человека проникает на тот уровень, человек один может отравить себя, отравить детей и внуков, до 10-го колена отравить, отравить своих родственников может, если они, так сказать, Богу не идут. Он может даже где-то отравить народ и теоретически человечество. И если многие в этом плане идут, то они могут даже подтравить соседние цивилизации. Но все равно какой-то момент, до которого дальше нельзя. И начинается, включается блокировка. Она включается как мор, наводнение, катаклизм и смерть цивилизации. А иногда включается и по-другому. Я просил на сайте расположить ролик, где мужичок со своими козами на огороде возился. Вроде еще нет этого. Он говорит, летит, шлеп на трех ножках. Выходят люди, говорит, иди сюда. Ну, говорит, пришел. Они меня раз туда за шиворот заволокли, и полетели мы куда-то. И говорит, ну что, типа, землянин, делать будем? А он говорит, я говорю, не, ребята, первый вопрос, что с моими козами? А старший, говорит, ухмыльнулся, говорит, ничего с твоими козами не случится. Так вот, говорит, что мы тебе хотим сказать? Вы, говорит, жители планеты Земля, мы вас убьем, если вы будете дальше себя так вести. Мужику 84 года. Придумать такое, судя по его лицу, сложно. Человек всю жизнь там, с козами возился и прочее. И он говорит, вот передай всем, что... Так вот, есть еще, я думаю, космическая полиция, которая, так сказать, взяток не берет, и которая разберется очень быстро, если мы перейдем в критический момент. Так вот, мы все едины, и за преступление одного отвечают все. Я говорил о том, что, так сказать, вот это единство у нас повышается. Я еще в юности предполагал ситуацию, когда один человек может погубить все человечество. И такие моменты тоже будут. Мы все будем все сильнее зависеть друг от друга. И чтобы один не погубил всех, что нужно? Чтобы он был нравственным, чтобы он ощущал свое единство со всеми. То есть любой человек должен ощущать себя как целое тело человечества. И если мы в этом направлении идти не будем, то наша цивилизация не жизнеспособна. Но то, что сейчас делается в мире, это как раз обратный процесс. Сейчас пытается, так сказать, идет расслоение. Сейчас пытается во всем мире создать элиту узкую, маленькую, и весь остальной народ лишить прав на все. Я думаю, понятно, это называется всемирная теория заговора, и капитализм в высшей форме развития, фашизм, рабовладельческий строй, но это уже видно невооруженным глазом. Но это закономерный процесс, мы об этом еще поговорим. Сейчас речь идет о чем? Дело в том, что если есть корень, ствол и верхушка, как бы мы ни отщипали верхушку, мы никогда ни с сорняком не сможем бороться, пока не вырвем корней. Поэтому причины болезни, что такое нынешний капитализм? Это болезнь человечества. Я, так сказать, вот 10 страниц разместил на сайте, где даю новую концепцию того, что такое социализм, что такое коммунизм, феномен Сталина, если вы читали. Меня поразило то, что там очень много комментариев, и там битва, хороший Сталин или плохой. Или вот Лазарев там что-то про в политику ударился, а раньше-то получше говорил, про здоровье. Вообще люди не понимают, о чем я написал. Это новая концепция вообще, что такое капитализм. О том, что любое здоровое... Почему появилась идея социализма? Потому что появилась критика капитализма. Почему появилась критика капитализма? Потому что видишь, что общество начинает загибаться. Значит, нужно дать матрицу здорового общества, к нему привести. Вот попытку здорового общества, матрицу в виде социализма. И предложили утописты, Карл Маркс, Фридрих Энгельс и так далее, там, и прочие другие люди. Но эта концепция здорового общества оказалась ложной. Потому что в основе здорового общества заложили три пункта главных. Ликвидацию общества, общества в конечном счете, ликвидацию семьи, частной собственности и государства. Я объяснял, что Сталин и, так сказать, Китай, они сделали феномен социализма только потому, что отказались со всех трех позиций. Китай отказался уничтожать семью, частную собственность и государство. Поэтому Китай процветает. Так вот, коммунисты нынешние апеллируют именно к Китаю и Сталину как главным, так сказать, победам в социализме. А и те, и другие отказались от главных моментов социализма. Тогда вопрос. Что за строй сейчас в Китае? И почему он лидирует, хотя он вообще на дух не принимает главных идей социализма? А потому что главная суть проблемы капитализма не в том, что частная собственность – главная беда. И не в том, что это капиталистическое государство всех душит и создает, сказать, расслоение, эксплуатацию классов. Вы знаете, где нет совершенной эксплуатации? На кладбище. Поэтому идеальный вариант социализма – это кладбище, там все равны. Ну, надгробие, а там в земле-то все одинаково. И вот к этому социализм и вел. Поэтому нет социализма, по сути дела. Но суть социализма в том, что, так сказать, подсознательная суть, в том, что капитализм есть общество, в котором стратегия разрушена, тактика разрушена в пользу сиюминутного дня. Это есть принцип раковой опухоли. Раковая опухоль живет только настоящим. Вот сейчас есть – жри. Что дальше ты умрешь вместе с организмом – не работает. Вот логика. По этой логике работает нынешний рынок и нынешний капитализм. Что такое, так сказать, политика сегодняшнего дня? Это мысль торговца, банкира. Что такое завтрашний день? Это политика, которая занимается, думает об обществе. Что такое послезавтрашний день? Это нравственность, это стратегия, это уже священники, это философы. Так вот, после того, как, так сказать, священники ослабли, политики легли под торговцев, и торговцы стали управлять миром. Вот главная суть капитализма. Значит, борьба с капитализмом, первая фаза борьбы с капитализмом, нужно бороться с чем? С его сутью, а это есть банковская система. Торговец над политиком и над священником. Вот главная проблема. Но вопрос, почему торговец победил политика и священника? Я думаю, ответ понятен. Священника никто не победит, если он будет верующий, честный и неподкупный. Если в нем появляется алчность и слабеет вера, все. Поэтому на самом деле торжество банкиров, торжество торгашей в мире, это есть процесс разложения церкви. Понятный процесс. Так вот, первая фаза, понять, ну, к этому сейчас пристрелится, банковская система общемировая, это и есть апокалипсис, это и есть антихрист, это и есть мамона. Но мамону не победить, если мы не создадим понимание нравственное, которое нас защитит. Деньги всегда, это нормальный процесс, деньги всегда победят, если у вас нет веры, нравственности и понимания происходящего. Потому что это деньги, деньги – это сила. А сила, если нет нравственности, непобедима. Если нет нравственности, любви и веры. Поэтому против мировых, так сказать, нынешнего катаклизма, который в виде современного капитализма пытается уничтожить человечество, победа в принципе невозможна, если мы не вернемся к сути христианства. Если мы не будем бежать за нелепыми религиозными догмами, которые изувечили, так сказать, религию и превратили ее в дешевую сказку. Если мы вернемся и поймем, о чем говорил Христос, вот тогда есть шанс цивилизации спастись. Но для того, чтобы мы это, так сказать, поняли, и для того, чтобы мы могли спасти планету, мы должны сначала спасти себя. А для того, чтобы спасти себя, мы должны ощутить любовь в душе. А чтобы ощутить любовь в душе, мы должны первое понять, что мы безгрешны и здоровы внутри, раз. Второе, мы должны эту любовь увеличивать. И тогда возникает второй вопрос. У нас должна увеличиться любовь к Богу, а что такое любовь к Богу? мы достаточно часто эту тему поднимаем, и хотелось бы проверить ваше знание на сегодняшний день. Кто подскажет, что такое любовь к Богу? Принятие божественной воли. Что еще? Благодарить за все. Умение прощать. Уподобление ему. То есть мы можем вот так вот выстреливать отдельные моменты, но дело в том, что особенность человеческой психики заключается в том, что усваиваем мы только то, что увязывается в систему. Вот нам скажи 1000 истин, и мы скажем, все гениально. То назови одну, ну, извините. А вот когда все это в какой-то образ связалось, это и есть система, тогда все нормально. Так вот, я вам предлагаю образно этот вопрос решить. Знаете как? Еще Гермес Трисмегист говорил, все, что наверху, то и внизу. Знаете, что это означает? Принцип аналогии. Как любовь к Богу перевести в принцип аналогии? Ну, в принципе, да. Вот смотрите. Если любовь к Богу — это принятие Его воли, то вполне логично признать, что воля Бога изложена в заповедях. Поэтому тот, кто выполняет 10 заповедей, этот человек проявляет свою любовь к Богу. Логично и просто. О чем говорят 10 заповедей? О чем говорят первые 4? Кто скажет? О чем говорят первые 4 заповеди? Первые 4 заповеди говорят о преодолении привязанности к миру. Они связаны с душой. Потому что привязанность к миру проявляется как? Как привязанность к человеку или кому-то, к кумиры. Как пренебрежение к Богу, к душе, к любви в суе, как поклонение работе, так сказать, жизни, инстинкту самосохранения в высшем аспекте, как непонимание того, что Бог абсолютно единый, все связано едино. Как мы только раз сфокусируем внимание, считаем, что Бог есть еще как-то и так далее, то тогда мы начинаем привязываться к проявлениям Божественного, считая его Богом, и все. И вот привязанность начинается с утраты того, с ощущения того, что Бог един. Поэтому на самом деле суть первых 4 заповедей – это помощь в преодолении привязанности. Это главный грех души – привязанность. А остальные – это преодоление 2 инстинктов. Инстинкт самосохранения, инстинкт продолжения рода. Поэтому 10 заповедей – это есть демонстрация любви к Богу и умение преодолевать главные 3 точки искушения. Привязанность души ко всему миру, которая выражается привязанности к инстинкту самосохранения, жизнь, судьба и прочее, привязанности к инстинкту продолжения рода, семья, любимый человек, секс, еда и прочее. Дальше. Как еще проявляется любовь к Богу? То есть, когда вы говорите, любовь к Богу – это выполнение 10 заповедей, у вас уже все, у вас образ есть. Вы уже знаете, да, завидовать нехорошо, грабить, воровать, разговоров нет. Но это, так сказать, это уже дальнее проявление. А вот попробуйте не поклоняться, так сказать, кому-то или чему-то. Попробуйте внутренне, что такое, не упоминая имя Бога в суе. Это означает «уважай Бога, чти Его». Но что это означает «чти Его»? Это на самом деле означает «всегда чувствуй себя вторичным, несовершенным по отношению к Богу». Он всегда выше тебя по своей сути. Хоть ты Его часть, но ты Его часть как бы по своей главной сути, а снаружи ты несовершенен. Поэтому как только у тебя ощущение появляется вторичности Бога, ты о Нем говоришь в суе. Вот логика. Так вот, когда этот образ возникает, то мы уже совершенно, мы уже не думаем, но мы интуитивно правильно себя ведем. Второй образ очень мощный и правильный. Какой? Что? Заповедь, 9 заповедей блаженства. В чем их суть? Любовь к Богу проявляется не только в правильном поведении. Но и в изменении характера в лучшую сторону. Чтобы любить Бога, нужно душой жить, а не головой. Потому что голова нас всегда тянет к деньгам, к власти, к статусу. Я выше, я ниже. Блаженный нищий дух. Любовь к Богу означает, что человек должен его волю принимать абсолютно. Блаженный плачущий, то есть тот, кто не хочет мстить. Когда человек хочет мстить, он не видит божественной воли. Он тогда обижается и мстит. Когда человек ощущает божественную волю, он никогда не будет ненавидеть, мстить и обижаться на другого. Потому что, понятно, Бог это дал. То есть снаружи это я могу, сказать, наказывать, могу, сказать, ссориться, но внутри я понимаю, что человек — это инструмент в руках Бога. Опять же, диалектика. Убери диалектику, и тогда становится, либо ты полностью прощаешь, он тебе по голове, а ты его прощаешь, а он тебе опять по голове, а ты его прощаешь. Или потом говоришь, все, голова болит, хватит, и ушел в другую сторону. И поэтому получается определенная лживость, которую мы замечаем в православии, католичестве и протестантстве, уже 2000 лет, и никто не может понять, в чем дело. А где нет диалектики, там всегда будет ложь. А Христос говорил о том, что внутри надо абсолютно прощать, а снаружи ты имеешь право на реакцию. Но этого никто не понимает. Хотя вот одно, вот другое тут же на странице. Так вот, заповеди блаженства говорят о том, что любовь к Богу должна доказываться постоянным внутренним изменением к лучшему. Характер наш должен улучшаться. Милосердие, терпение, забота, щедрость, умение, так сказать, находить общий язык, то есть единение с противником миротворца, блаженный миротворца, ибо нарекутся сынами Божьими. Вот еще один образ, одна модель, которая совершенно четко нам позволяет определить. Самодиагностика. Есть у меня любовь к Богу или нет? Третий образ какой? Что наверху, то и внизу. Что такое любовь к Богу? Кто такой Бог? Бог — это наш Создатель. Кто-нибудь еще нас создавал, кроме Бога? Создавал на поверхностном уровне. Наши родители. Так вот, нас создавали на поверхностном физическом уровне наши родители. Значит, правильное отношение к родителям – это правильное отношение к Богу. Почему и сказано «почитай родителей»? Так вот, для того, чтобы разобраться, многие говорят, вот красиво там говоришь, любовь к Богу. Но вот как это реально сделать? Объясняю. Чтобы понять, что такое любовь к Богу, нужно сначала элементарно на нижнем уровне посмотреть. Давайте разберем, что такое любовь к родителям. Итак, что такое любовь к родителям? Первое, любовь к родителям – это есть устремление к ним, это их принятие, их, какими бы они ни были, внутренне, мы их любим. Третье – это уподобление им. Все, что мы любим, мы тому уподобляемся и с тем соединяемся. Если мы любим родителей, мы ощущаем себя их частью всегда. Мы не разделены с ними. Чем больше любишь, тем больше ощущение единства. И там, где единство, там уподобление. Просто от этого никуда не уйти. Значит, любовь к родителям – это любовь, это устремление к ним, единение с ними и уподобление к ним, с ними. Дальше. Любовь к родителям – это им подчинение. Если я, так сказать, плюю на слова родителей, демонстративно не подчиняюсь, разве это любовь? Дальше. Любовь к родителям – это есть не только подчинение им, но и это не полное, так сказать, рабство, это сохранение своих желаний. Я их люблю, но я сохраняю свои желания, и появляется определенная диалектика. Любовь к Богу подразумевает то же самое. Не растворение человека. Я люблю Творца, я с ним соединяюсь, я его часть, но тем не менее я расту, и я имею право на свою волю, которая хотя вырастает из него, но она должна оформляться самостоятельно. Значит, как ни странно, любовь к Богу, любовь к родителям, значит, начнем с этого, не исключает, а подразумевает еще свою собственную волю и свое развитие. Нормально. Потому что если я полностью забываю о себе и растворяюсь в родителях, то я, так сказать, исчезаю, аннигиляция. Чтобы любить родителей, нужно соединяться с ними на высшем плане, но на внешнем плане я должен соединиться через развитие внешнее. То есть не через уничтожение себя, а наоборот, через раскрытие себя. Это опять же парадокс, диалектика, но это так. Дальше. Любовь к родителям подразумевает заботу о них, внимание. И, так сказать, в принципе, что самое интересное, что у нас сейчас о чем угодно, так сказать, ну, говорить про современное, то, что в России творится с педагогикой на Западе, конечно, это катастрофа. Я вот просто попытался сейчас вспомнить, где я мог бы прочитать о том, как любить родителей. Немножко в православии говорится, что любовь к родителям – это почитание. Это уступай, подчиняйся, почитай. Все, больше ничего я не помню. В исламе что говорится? Вот, может быть, в исламе чуть-чуть эта тема шире. А так практически нигде не расшифровывается, что такое любовь к родителям. Так вот, любовь к родителям – это единство, это выполнение их воли, это сотрудничество с ними, это наличие своей воли, это забота о родителях, это никогда их не ругать, чтобы не произошло, умение любить со всеми недостатками. Так вот, переводим теперь на любовь к Богу. Любовь к Богу – это учение непрерывного единства с Ним. Это устремление к Нему и уподобление Ему. И вот в этом плане единственная религия, которая дает максимальное единение с Богом, это христианство. Поэтому именно в христианстве феномен массового раскрытия сверхспособностей, что при неправильном отношении может быть чрезвычайно опасно. Обратите внимание, главная реклама христианства на чем шла? Феномены излечения людей. Почему? Ну, во-первых, пропагандировалось оно там, где были язычники в Греции. Все христианство где? Вы думаете, на территории Израиля, что ли? Нет. В Греции оно развивалось, поднималось и так далее, а там сплошные язычники. А им что нужно? Чудеса. Религия, которая чудеса четко, так сказать, давала не систему, не знания, не, так сказать, кодекс поведения, а чудеса. Это было христианство. Поэтому, так сказать, здесь чисто языческая концепция пошла. Дайте нам чудо, мы поверим. Чем слабее вера, тем больше нужно чудес. Но почему все-таки чудеса в таком огромном количестве? Потому что единство с Богом, чем выше единство с Богом, тем больше возможностей человека. И тем больше открывается сверхспособности. Так вот, любовь к Богу – это единение с Творцом. Это подчинение, безусловно, Его воле. А подчинение и воля – это внутреннее отсутствие обиды, осуждения и претензий к людям. Потому что с Богом мы общаемся и объединяемся на уровне души, на тонком плане. А на уровне тела и духа мы с Богом, наша связь на внешнем уровне практически, очень маленькая. Там больше наша воля, там больше человеческой логики. Поэтому на уровне человеческой логики мы имеем право на критику, на осуждение, на наказание и так далее. Это нормальное наше человеческое взаимоотношение. Что Христос и говорил. Три раза указал, не понимает, будет тебе как мытарь и грешник. А на уровне души мы имеем право только на любовь, принятие, уподобление Богу. Это тоже совершенно нормально. Что такое забота о Боге? Мы должны постоянно заботиться о Боге, как и о родителях. Как это выглядит, кто подскажет? Забота, Бог – это душа Вселенной. Забота о душе. Но Бог – это не только душа Вселенной. Вот здесь очень важный момент. Сегодня какой? 23 марта? Так вот, никогда вы не думали, почему наука и религия не могут соединиться? По всем предсказаниям они должны соединиться. Потому что без этого никуда. Почему они до сих пор не соединились, наука и религия? Разные объекты изучения. Почему еще? А вдруг выяснится, что один, что тогда? Объединяется? А? Политнекорректно. Ну, сложно сказали. А почему вы должны спрашивать, корректно это или некорректно? Особенно у политиков. Знаете, почему наука и религия не могут соединиться? Потому что это противоположности. Но противоположности это должны либо уничтожить друг друга, что мы сейчас и наблюдаем. Наука успешно уничтожает религию. Но с другой стороны, факты, открытые учеными, наоборот, говорят о том, что наука и религия едины. Когда две противоположности должны уничтожить друг друга? Знаете, когда? Когда у них нет шансов объединиться. Конфликт между противоположностями. Любой объект во Вселенной троичен. Он работает на материальном, духовном и временном уровне. Так вот, на уровне материальном конфликт неразрешим. Знаете почему? Потому что на материальном уровне единства нет. Материалисты договориться не могут. Материалист всегда будет либо подавлять друг друга, либо убивать. Закон. Поэтому нынешняя западная цивилизация обречена на Третью мировую войну, истребление или самоуничтожение. Если она не откажется от материалистической схемы мышления. Но для многих людей отказаться от такой схемы, от любой схемы мышления привычной, легче умереть, чем отказаться от такой схемы. Материалист не может решить конфликт. Он должен либо убить, либо погибнуть. Потому что закон единства и борьбы противоположностей говорит об их единстве. На каком уровне мы можем быть едины? На уровне поля, но и там могут быть определенные моменты. Главное единство Вселенной обеспечивается на уровне времени или на уровне души. Так вот, только там, где душа первична, подразумевается, что душа первична, хотя очень важно материальное и духовное, только там возможно ощущение единства и возможность компромисса, договоренности и решения проблем. Там, где понятие души отсутствует, там, где понятие нравственности отсутствует, шансы решить конфликт падают до нуля. Нынешняя цивилизация капиталистическая нравственность утратила. Тема души ее перестала заботить. Поэтому говорить о том, что политики нынешние могут договориться и создать мирное общество, невозможно. Только война или медленная, заметная или неявная. Либо ядерная война, либо война, как она сейчас ведется, на истребление, подавление, незаметное уничтожение. Но договориться невозможно. Лучший индеец – мертвый индеец. Вот логика материалистической цивилизации. Поэтому, может ли нынешняя цивилизация выжить? Шансов у нее в обычной ситуации нет. Почему? Потому что нынешняя цивилизация является нравственной и верующей. Вера утрачена везде. Только на уровне веры в Бога мы можем все быть едиными. На всех остальных вариантах, политические, экономические, какие угодно, объединиться невозможно. Отсюда все проблемы. Так вот, что такое форма, что такое содержание, знаете? Форма – это настоящее. Содержание – это будущее. Содержание – это цель. А форма – это нечто, сначала идет цель, потом что идет? Потом идет функция, потом идет форма. Так вот, функция – это есть посредник между содержанием и формой. Какая цель у религии? Познание Бога. Как религия видит Бога? Как нечто абсолютное, за пределами всего не проявленное, это истинный Творец. Согласны? Она изучает его, она пытается познавать, она пытается устремляться к нему, соответствовать ему, и все идет в этом направлении. Согласны? Чем занимается наука, какая ее цель? познание мира окружающего, познание его законов, освоение его, подчинение себе, соединение с ним и так далее. Логично? Цели похожи? Совершенно не похожи. Цели принципиально разные. Согласны? Как объединить науку и религию? Значит, найти общее. Как бы мы ни искали общие точки, компромиссы, как бы мы ни пытались примирить науку и религию, у нас ничего не получится, потому что никогда через форму объединения не происходит. Франкенштейн или Гоголь-Моголь. Объединение происходит только через содержание. Потому что на уровне содержания мы едины. Любая форма конфликта возможна через содержание, примирение. И невозможно примирить конфликт через форму. На уровне формы конфликт невозможно примирить. Поэтому, как бы мы ни пытались соединить науку и религию, будет Франкенштейн. Как бы мы ни пытались, так сказать, соединить, примирить, будет Гоголь-Моголь. Так же, как и религии. Но если мы, вот попробуйте соединить различные религии, или вот движение экуменизм, будет Гоголь-Моголь. Но если мы поймем, в чем суть религии, и скажем, ребята, вот смотрите, вы к Богу идете, вы признаете нравственные аспекты, вот давайте в этом плане и работать. Соединение легко происходит, когда понимают, видят общую суть в каждой религии. В этом религии вообще не отличаются. Так вот, объединение по сути возможно, потому что мы все по сути едины, по форме невозможно. Так вот, для того, чтобы наука и религия объединились, нужно понять простую вещь. Нужно признать то, что трактовка Бога в религии является неполной, ущербной в какой-то степени. Потому что троичность Творца, которая, так сказать, во всех религиях проявляется, это не плешивый дедушка на облаке и не голубок куда-то выпорхнувший. А это есть структура Вселенной. Так вот, Творец, он абсолютно не проявлен. И вот, но это одна из его ипостасей. Это была территория религии. Творец проявленный – это территория науки. И Творец, объединяющий все. Так вот, если говорить об истинном единобожии и понимании того, что любой троичный процесс – это есть одно целое в конечном счете, как в индийской философии – атман, а дальше троичность – Бхагаван, Брахман и Пракрити. Везде троичная схема идет. Когда мы это поймем, тогда наука становится частью религии, а религия – частью науки. Вернее, а религия дополняет науку. Если Бог – это Творец проявленный, Творец непроявленный и Творец единый, то наука является изучением одного из аспектов Бога, религия – изучением другого аспекта Бога. И в конечном счете они занимаются одним и тем же. Значит, это как две руки, которые, так сказать, работают в паре. Когда наука и религия поймут, что у них цель единая – это познание Творца, тогда соединение произойдет сразу же. Вот, можно сказать, сегодня оно и произошло, потому что мы понимаем, как это все происходит. Но здесь есть маленький нюанс. Чем отличается Творец проявленный от Творца непроявленного? Знаете, чем? Как себя ведет религия? Бог – это не только душа Вселенной, это и тело Вселенной. Согласны? Поэтому, когда мы подходим к человеку, человек – это Бог, это модель Бога. Бог создал человека по образу и подобию своему. У человека есть тело, есть душа. И как себя ведет религия, знаете? Юноша подходит к девушке и говорит: «Я тебя люблю». Она говорит: «Да пошел ты вон отсюда, я только душу твою люблю». Вот так себя ведет религия. Она говорит: «Ой, все это мерзкий мир, нужно Бога любить». А молодой парень говорит: «Слушай, ты мою душу любишь, но у меня еще тело есть, как бы, и я тут, может быть, еще немножко сбросишь на тело?» Она: «Нет, я только душу твою люблю, мне наплевать на тебя, я пошла дальше». «Хорошо, я тебе буду письма писать». Он налетает на другую девчонку, она говорит, пойдем, переспим скорее. Он говорит, слушай, а моя душа, да плевать мне, у тебя души нет, ты такой классный пацан, пойдем сейчас выпьем, закусим, переспим. Ой, слушай, ну подожди, что-то мне как-то это тоже не нравится. Вот так себя ведут наука и так себя ведет религия. В конце концов он встретит ту девушку, которая скажет, дорогой, ты симпатичный парень, у меня даже есть мыслишки, чтобы переспать с тобой, но душа-то важнее. Сначала ЗАГС, ресторан, театр, цветы, поэзия, а потом углядишь и все остальное. И так было всегда. То есть сначала Творец непроявленный, сначала спасение души, а потом уже остальное тело. Это нормальный процесс развития. В Индии, которую мы привыкли воспринимать как страна полной отрешенности, вот там есть брахмачари, мальчики там с юности, обет воздержания. Но в Индии, извините меня, как раз диалектика была. То есть брахмачари, человек, который не думает о сексе, о женитьбе и так далее, аскетизм полный, до 25 лет. Почему? Потому что половое созревание, первая любовь, вот все эти моменты привязанности, вся энергия бешеная куда прет? В инстинкты. А у него все закрыто. Он только Богу себя посвящает. До 25 лет он отрешенный. А в 25 лет он решает, понравилось монахия, вроде бы чувствует, что уже пора. Нет проблем, женись, детей заводи. Вот это есть грамотно. Знаете, как выглядит привязанность? Как выброс энергии. Вот человек подумал, скажем так, о сексе один раз. Он один раз привязан. Подумал 15, он 15 раз привязан. Солдат, о чем ты думаешь? Не о том ты думаешь. Да, так вот, ситуация заключается в чем? Чем больше мы энергии сбрасываем куда-то, тем больше мы привязываемся. Вот смысл поставить в том, что мы, когда начинаем ограничениями заниматься, то мы эту энергию переводим в другое русло, и тогда наша привязанность уменьшается. Правильное направление энергии. Для того человек и болеет, чтобы связать энергию, которая уже подсознательно прет в другом направлении и обесточивает душу. Так вот, когда мы говорим о привязанности, мы говорим о том, что человек, не соблюдающий заповеди, человек, не меняющий свой характер к лучшему, человек, неправильно относящийся к родителям, он уже обречен на усиление привязанности к миру. И нынешняя система капитализма – это не капитализм. Это система, где стратегия и тактика уничтожены в угоду сегодняшнему дню. Капитализм – это раковая опухоль. Суть капитализма – это мышление раковой опухоли. Чисто поверхностное, сегодняшнее, материалистическое. Я сегодня прочитал, у меня на сайте «Как живет Норвегия», смотрели, что там про... Зайдите на сайт Лазаревер, посмотрите. Там такие вещи, мягко говоря, какая там Содом и Гоморра. А тут мне еще сбросили про Финляндию. То есть, понимаете, вот вдумайтесь, что сейчас творится в мире. В Новой Зеландии российские туристы приехали по визе на неделю. Новая Зеландия. Ребенок хулиганил, на него прикрикнула мать. Кто-то вызвал полицию, ребенка конфисковали. Ювенальная юстиция. Безжалостное отношение к ребенку. Год бились, чтобы его вытянуть оттуда. Хотели все, навсегда отнять. Эта схема простая. В Финляндии прикрикнула, так сказать, женщина ребенка, нахлопала, все, изъятие тут же. А вот приемные, те, кто получает по 2500 евро в месяц за ребенка, то есть родитель родил, воспитал, у него отняли за бесплатно. А тот, кто принимает, он может ребенка бить, издеваться над ним. И за это получает 2500 евро в месяц. Логика нынешней западной цивилизации. А в домах, приютах в Финляндии, знаете, как детей? Там же бить нельзя. А русские дети хулиганят, они привыкли к тому, что внутреннего рабства не должно быть. Знаете, как их успокаивают? Я сегодня прочитал. Нет. Ребенка закатывают в ковер. Он не может, он дышать может, но ковер вот так у него. он не может двигаться, он в этом состоянии лежит полчаса. Обычно умирают от разрыва сердца. Никакие показатели медицинские, ребенка не били, все нормально. Если он выживает, он очень послушный. Ребенка не бьют, гуманная цивилизация. Это современный сегодняшний день. Но это только начало. Поверьте мне, это только начало. Будет хуже дальше. И это закономерно. Так вот, это закономерно, потому что цивилизация, которая утратила любовь к Богу и перестала заботиться о душе, эта цивилизация неизбежно начнет поклоняться инстинктам, инстинкту самосохранения. Это тема комфорта, денег, власти и так далее. Потом она начнет поклоняться инстинкту продолжения рода. Это, так сказать, западание на сексе, желаниях и так далее. Потом она будет чему поклоняться? Культу смерти. Я об этом постоянно повторяю. Поэтому эту схему вы сейчас будете видеть постоянно. Это нормально, это естественно. Это ужасно, но это естественно. Поэтому внутри бесполезно против этого протестовать. Это логика вселенских законов. А бороться с этим необходимо. В первую очередь бороться внутренне, а потом внешне. Внутренне — это сохранять любовь в душе. Бог спасает того, кто идет к нему. А второе — это объединяться, это что-то требует, подписывать петиции. Вот я у себя на сайте разместил против ГМО. Пускай люди пишут, делают подписи. Надо объединяться. Не будем объединяться, нас поодиночке распилят. Так вот, научиться любить — это первое правило. Если мы этому правилу не научимся, то никакая внешняя борьба нам не поможет. Ну вот логика. Научиться любить — это не просто научиться идти к Богу, но и научиться преодолевать привязанности. Так вот, преодоление, я всегда говорил о том, что преодоление привязанности связано с нашими эмоциями, с нашим мировоззрением. Это чрезвычайно важно, и это подчеркиваю. Для того, чтобы преодолевать привязанность, мы должны научиться любить. И очень важно, чтобы наши образы давали правильное понимание, что такое любовь к Богу. Вот я как раз этому сейчас начало и посвятил. Что еще? Привязанность связана не только с нашими чувствами, но и с нашим образом жизни. Образ жизни, питание, не только мировоззрение, но питание, образ жизни — это тоже все весьма важно. Я на прошлом семинаре говорил о притче про буддийского монаха. Я еще раз ее скажу, чуть-чуть видоизменю, проверю, так сказать, вашу компетентность на сегодняшний день. Итак, сказка, притча, так сказать, буддийская. Буддийский монах проголодался, долго шел и пришел, попросил приют. Его встретила одинокая женщина. И она ему говорит: ты монах, я обязан дать тебе пристанище. Но ты должен сделать одну из четырех вещей. Либо выпить вина, либо переспать со мной, либо поесть мясо, которое у меня еще осталось, но мяса мало, либо зарезать козу, потому что мне на следующий еще тоже нужно будет мясо. Выхода нет, надо что-то из этих четырех аспектов выбирать. Что он выбрал первым? Алкоголь. Алкоголь. Что он выбрал вторым? Что? Что-что? Прелюбодеяние. Нет, мы сразу появился, переспал, зарезал. Нет, давайте пойдем. Здесь очень важный момент. Сначала идет алкоголь. Дальше что? Мясо или женщина переспал? Мясо. Скорее всего. Давайте рассуждать на его месте. Нужно отсекать, брать самое, как говорится, менее грешное, более тяжелое. Но представьте, переспал женщина, одно удовольствие, все. А мясо поел, в требухе оно сидит, мясо. Надо есть. Мясо же не ел столько лет. А тут мясо нужно поесть, и, так сказать, внутри в себе этот грех носить. А тут переспал быстренько, и вроде все проблемы. Значит, по логике-то, менее грешно даже переспать, чем мясо есть. Потом либо, так сказать, козу зарезать, либо мясо поесть. Ну, конечно, лучше мясо поесть. Поел мясо, а там уже, как говорится, и можно и козу зарезать. В чем смысл этой притчи? Но сначала давайте определим. Из этих четырех вариантов назовите самые опасные. Кто-то из женщин говорит прелюбодеяние. Алкоголь. Если выпил, может совершить все остальные грехи. А если прелюбодеяние, то не совершит? Какие еще версии? Зарезать козу. То есть, скажем так, из этих четырех назовите два самых опасных. А? Убийство и прелюбодеяние. Алкоголь. Самый невинный вроде бы алкоголь, потому что мясо, прелюбодеяние, ну тут, ну понятно. Ну уж козу зарезать, убийство это один из главных, тут понятно, что это один из главных грехов, убийство живого существа, буддизм. Знаете, я смотрел, на тонком плане увлечение сексом и мясоедением – это пожелание смерти себе. Увлечение алкоголем и убийством других – это пожелание смерти не только себе, но и потомкам до 4-го, до 7-го колена. Получается, что самые опасные грехи – это алкоголь и убийство. Я начал думать, почему. Знаете, почему? Вы правильно объяснили. Алкоголь является одним из самых опасных грехов, потому что он дает, открывает дверь для других. Что делает алкоголь, если ему увлекаться? Он огрубляет душу, он переводит высокие чувства в низкие, приземляет чувства. Поэтому, когда человек увлекается алкоголем, то он любовь заменяет вожделением. Он высокие чувства заменяет удовольствием. И вот в этом очень опасная тема алкоголя. Вот я смотрел, кто может пить? Очень просто. Знаете, кто может пить? Алкоголь. Значит, если человек пьет некачественный алкоголь, ему пить нельзя. Потому что для него цель уже не, так сказать, не дегустация, а, так сказать, как для свиньи чисто поскорее испытать ощущение опьянения. Кто увлекается некачественным, пить нельзя. Если человек пьет для того, чтобы испытать, то есть если он удовольствие получает не от качества напитка, а от опьянения, ему пить нельзя. Если человек увлекается крепкими напитками, ему пить нельзя. То есть вот Грузию приводит пример. Вот там пили рок, все, там долгожители. Но я был в Грузии, правда, давно. Там домашнее вино 7-9 градусов. Там нет консервантов. А в советское время вино продавалось 9-11. Да, оно не было марочным. Но даже, так сказать, марочное, более выдержанное, оно все равно было до 12. Сейчас делают 13-15 градусов вино сухое. Что это означает? Я просто перевожу. Если оно 13-15 градусов, плюс еще, так сказать, лошадиная доза консерванта, потому что все должно жить вечно, а дольше всего вечно сохраняются именно покойники. Живой он стареет. Так вот, когда человек пьет такое вино, это удар сильнейший по печени. Печень не может перерабатывать эти консерванты. Идет огромный выброс энергии. Это называется опьянением. То есть человек получает удовольствие не от качества вина, а от того, что его печень не может справиться с ядом. Это называется интоксикация, токсикомания. Поэтому, так сказать, современное употребление современного вина, некачественного, с повышенными градусами, с лошадиной дозой консервантов, человеку дает удовольствие не от вина, а от саморазрушения, от того, что он яд принял, и организм с этим ядом борется. Это быстрый перевод в алкоголизм. Если человек может пить один, ему пить нельзя. Если человек пьет часто, ему пить нельзя. Если для человека сказать, алкоголь и праздник намертво соединены, ему пить нельзя. Если для человека алкоголь и секс всегда вместе, ему пить нельзя. А если только секс? Если только секс, нормально. Цветы, поэзия и секс. Если у человека секс и алкоголь вместе, это очень опасная тенденция. Объясню почему. Потому что где алкоголь и секс, там быстро высокие чувства переводятся в животные. И человек создает мощную тенденцию перевода любви в животное сексуальное чувство. И привязанность растет многократно. Поэтому тот, кто увлекается сексом на фоне алкоголя, это человек, который создает себе очень большие проблемы по здоровью. И диабет, может быть, и все что угодно. Так вот, что получается. Если вы можете исключить алкоголь вот из всех этих позиций, если понятие счастья, радости у вас не ассоциируется с алкоголем, вам пить можно. И еще момент. Если полгода минимум вы можете не пить сезон, то есть воздерживаться и не думать об алкоголе, а в остальное время употреблять, то есть весной, так сказать, крайне нежелательно, потому что весной идут высокие чувства, и увлечение алкоголем и все тоже. Если вы, так сказать, можете делать большие перерывы, тогда употребление алкоголя возможно. Во всех остальных случаях получается, что нежелательно. Значит, процента 2-3 могут употреблять алкоголь. Нормальный процесс. Значит, ситуация какая? Дело в том, что... Дело в чем? Употребляет человек столько, чтобы для него было целью не опьянение, а удовольствие от этого. Если вино, так сказать, 7-9 градусов, он выпивает несколько бокалов, как... дело в том, что качественное вино, оно не пьянит. Оно не дает опьянения. Я это, именно вино домашнее качественное пил, опьянения нет. То есть ты пьешь, ощущение какой-то легкости есть, но именно вот этой, того опьянения, которое сейчас от современного вина, его практически нет. Поэтому как квас. Сколько пить кваса? Один бокал или три. Столько, сколько, пока не ощущения не напьетесь. Вот и все. Что касается, это насчет алкоголя. Но я смотрел, когда идет перегрузка алкоголем, когда человек много пьет, у него тут же включается программа уничтожения детей. Я думал, почему, потом я понял. Когда человек увлекается алкоголем для опьянения, что такое опьянение? Эта печень не справляется, идет повышенный выброс энергии, чтобы справиться с ядом. И вот этот повышенный выброс энергии дает эйфорию. И человек начинает испытывать радость от опьянения. На самом деле это радость, потому что печень не справляется с ядами. Вот поэтому, почему алкоголики быстро ему понюхал, он уже пьяненький ходит. Почему? Потому что идет с одной стороны программа распада, а с другой стороны вот этот выброс и есть. Вот так вот что получается здесь. Когда человек часто, постоянно употребляет алкоголь, идет постоянный допинг. Идет огромный выброс энергии. Где ее взять? Любви-то нет. У потомков. Поэтому, когда молодежь пьет пиво все время, постоянно, это прямой путь бесплодия. Они переводят. И где брать энергию? Из любви, а любовь закрыта. Тогда нужно брать энергию из саморазрушения. А энергию для саморазрушения где взять? У потомков. Идет тут же вытягивание из потомков их энергии. Поэтому тот, кто увлекается алкоголем, он тут же высасывает энергию из будущих потомков, но он потом все равно отдаст. Не в этот год, не так далее, но все равно возврат должен, это закон природы. Потом идет полная обесточенность, либо отсутствие детей, либо отсутствие будущего, либо и то, и другое вместе. Вот логика. Теперь переходим к другому моменту. Убийство тоже уничтожение потомков. Это очень важный аспект, потому что все в этом уже участвовали и участвуют. Я вот, понимаете, сначала кажется убийство. Я здесь при чем? Мы все участвуем в убийстве. Знаете как? Мы убиваем себя. Это тоже убийство. Хотите, я вам докажу, что капитализм и гомосексуализм это одно и то же. Очень просто доказывается. Капитализм это отец гомосексуализма. Могу дать подсказку. Фильм «Дирижер». Видели фильм «Дирижер» Лунгина? Кстати, он потрясающе точный. Лунгин создал безобразный фильм «Царь» только потому, что совершенно не разобрался, как психологически его портреты великолепны. Но он там совершенно перепутался. Он там решил, что царь плохой, а священник хороший. Если священник хороший, постепенно и царь будет хорошим. Хотя может быть священник хорошим, но если священник в своей вере заблудился, если вера искажена, религия искажена, то священник может быть хорошим, а царь уже хорошим не будет. То есть внутреннее состояние священника, оно в конце концов, если начинается кризис духовной власти, то и светская власть начнет гнить. А показать чистого, светлого священника и отвратительного царя, извините меня, это психологически не точно. Если поднять информацию о том, что творилось в России с православием, то тогда удивляешься, что цари еще очень неплохо нравственного. Так вот, фильм Лунгина «Дирижер», там есть потрясающий один момент, потрясающий, абсолютно психологически точный. Начинается все с того, что блестящий музыкант, кажется, скрипач, он заходит к дирижеру и говорит, вы меня возьмете или нет в Израиль, вот все там. Он дико переживает, вот как, я уж не помню, что он ему сказал, там или подумали, что, ну, типа, ладно, возьму. Вот и отлетит счастливый музыкант, он летит в составе группы, все. Видит симпатичную девушку. Ой, на мой концерт приходите. Тут же рядом женат. Не приходите там потом. И вот здесь показано, сказать, она говорит, он всех приглашает. Вот здесь определенный психологический феномен. Вот этот вроде нормальный человек, талантливый скрипач. Как бабу увидел, все. Как там, как женщину увидят, так сразу дураки. То есть у человека, ну явно, абсолютное, сказать, невоздержание. Напередок слабый до потери пульса, то, что называется. Причем он не то, чтобы ее в постель, но он как бы, он просто вцепляется, приходите на концерт и все. А дальше, конечно, будет романчик, и жена уже привыкла, она устала, но нужно отгонять, отгонять и отгонять постоянно. И та женщина обиделась, из-за этого, как можно сказать, погибла. Почему? Потому что как бы высокие чувства оскорблены и прочее. Парадокс и потрясающая правда фильма «Дирижер» знаете в чем? Что там очень точно, на самом деле, показана духовная связь сил. Дирижер поклоняется чему? Он поклоняется духовности, спасению, красоте, но на самом деле он поклоняется своему статусу и работе. И вот это поклонение работе убило его сына, искалечило, и сын уже не может работать и жить. Он стал инвалидом духовным из-за отца, и отец его за это ненавидит. Он его сделал инвалидом, и за это он его ненавидит. У всех одна программа. Все поклоняются чему? Работе. Этот музыкант поклоняется работе, он панически боится ее потерять. А знаете, что происходит с человеком, который начинает поклоняться работе? Он уходит, когда идет ситуация смертельная. Вот сын умер. А музыкант чувствует свою смерть, подобное притягивает подобное. Музыкант, чтобы выжить, что должен сделать? Он должен уйти с инстинкта самосохранения на инстинкт продолжения рода. Он должен стать похотливым. А знаете, что такое похотливость в крайней форме? Это педофилия, гомосексуализм и разврат. Или вернее, как вы правильно сказали, разврат, гомосексуализм и педофилия. Или педофилия, гомосексуализм. Так вот, то, что сейчас творится во многих западных странах, почему ювенальную юстицию вводят? Это не просто разрушение семьи, это тоже один из аспектов, скажем так, объединения всех через ослабление. Но это результат на то, что поголовно все дети начинают насиловать родители детей насиловать. Какая этому причина? Поклонение работе. Оказывается, если человек поклоняется работе, он неизбежно тяготеет к педофилии и гомосексуализму. Если поклонение работе начинает превращаться в безумный масштаб, переходить за красную черту. Почему? Знаете почему? Потому что если раньше человек физически пахал, надрывался и умирал при перегрузках, раб, то сейчас у человека работа психическая. А на уровне психики, на полевой структуре, мы связаны с детьми. На физическом уровне мы не придем к ребенку и не отсосем у него энергию. А на духовном можно. Поэтому тот, кто испытывает духовные перегрузки, у него огромное искушение. На самом деле, я смотрел, любой человек, испытывающий перегрузку, всегда берет взаймы у детей, а потом возвращает. Но когда эта перегрузка идет долго, он начинает постоянно брать у детей. И потом ему перекрывает возможности детей иметь, и он становится гомосексуалистом. Так вот теперь, сказать, очень важно понять, что когда человек поклоняется работе, знаете, как усиливается поклонение? Через страх потерять работу. А музыкант в фильме «Дирижер» боится постоянно потерять работу. Поэтому он начинает западать на сексуальности. Знаете, какой один из самых сильных факторов привязанности к работе? Вы знаете, но боитесь, наверное, сказать. Скажите. Что? Что? Честолюбие. Защищенность. Результаты работы. Что? Жадность. Слава, деньги. Я вас сейчас удивлю. Самый страшный механизм привязанности к работе – кредит. Чем меньше взнос в первый кредит, тем сильнее вы обязаны, тем сильнее вас закрутили вашу душу в тиски, и для вас потеря кредита – это все. Вы потеряли работу – вы потеряли все. Вот фильм «Боже, благослови Америку». Человека выкинули с работы, он уже не выплатит кредит. Он рухнул весь мир, он начинает убивать всех. Наконец-то, вот я мечтал вас убить, я вас буду убивать. Так вот, система кредитов – это система удавки души человека. А это есть принадлежность нынешней банковской системы, когда торговцы победили священников и политиков. Так вот, это если рассуждать из этой схемы, то тогда все становится простым и понятным. В западных странах количество педофилов, гомосексуалистов будет расти. Ювенальная юстиция будет усиливаться. Количество женщин, которые не хотят рожать, будет усиливаться. Поклонение работе будет усиливаться. Потому что раковая опухоль не может сдавать назад, она может крутиться все дальше и дальше. То есть, если рабство 2000 лет назад было на физическом уровне, то сейчас оно на физическом уровне, на духовном и должно быть на душевном. Раб должен быть счастлив от того, что он раб. Да. Скажите, пожалуйста, как в этой ситуации выполнять пятую заповедь, если родители вот так физически разрушают своих детей, а порой и нравственно, и духовно? Дело в том, что первая заповедь гласит «возлюби Бога превыше всего», и только пятая заповедь «чти родителей». Это означает, если родители ведут себя так, что убивают любовь Богу и безнравственно себя ведут, то им нужно сопротивляться. Нормальный процесс. То есть Богу нельзя сопротивляться внутри, а родители, еще раз говорю, это часть Творца, и они не абсолютны. Поэтому любовь к родителям, мы говорили о том, что это подражание любви к Богу, но родитель – это тоже чадо Божие. Поэтому родитель тоже несовершенный. И в этом плане, так сказать, понятие абсолютность родителей неприменимо. То есть родитель сначала является родителем, а потом он слабеет и становится ребенком. Поэтому на самом деле мы, как говорится, парные с самого начала. Так вот, что получается. Нынешний капитализм, как система, где в основе всего лежит не душа, нравственность, а деньги, подразумевает, что количество денег должно увеличиваться, если они цель. Чтобы увеличилось количество денег, нужно больше работать. Должно быть больше работы, больше грабежа, больше эксплуатации человека человеком. Поэтому капитализм и гомосексуализм – это явление одного порядка. Капитализм рождает гомосексуализм, он рождает педофилию, поэтому капиталистические государства не борются, а наоборот, обратите внимание, очень толерантны и чуть ли не пропагандируют гомосексуализм и педофилию, которые сейчас в Америке 30% сексуальных отклонений признаны нормой и так далее. Это естественный процесс, потому что это суть капитализма. И самая главная проблема, что все считают, что капитализм – это фабриканты, которые эксплуатируют других. Поэтому почему я сказать, для меня, сказать, дело в том, что для меня политика – это одно из проявлений. Вот как есть теория общего поля, где все взаимодействия рассматриваются как проявление одного информационного поля, так и для меня политика, экономика, религия – это из проявления нашей психологии. И когда я обратился к психологии, мне стало понятно, в чем смысл, суть капитализма. И стало понятно, что за образование Китая, почему Сталин, который никогда по своей сути не был коммунистом, сделал сильное государство. Вот, так сказать, Зюганов блестящие речи говорит, и он все время атакует, нужен социализм. Так что, экспроприация, разрушение семьи, государства. Зюганов вообще не понимает, что такое социализм. Но он понимает, что нравственность должна быть сначала, потом политика, а потом экономика. Так тогда определись, что за строй ты предлагаешь. Так вот, если у нас в головах не наступит элементарные, более-менее нормальные картины, концепции, в чем беда современного общества, почему капитализм является катастрофой, и что социализм не просто не панацея, это ловушка, это заблуждение. Нам нужно общество гармоничное, но оно должно быть построено совершенно не на тех принципах, которые предлагал Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Карл Маркс, который получил, так сказать, в пересчете на современные деньги чуть ли не 100 миллионов долларов от Энгельса, пропил, прогулял все деньги, а его шестеро детей умерли от голода. Только одна вроде бы выжила. И этот человек обучал, как правильно жить нравственно. А Энгельс в свое время написал, когда речь идет об интересах пролетариата, не может быть и речи ни о какой морали и нравственности. А спустя 100 лет где-то эту фразу повторил Геббельс. Когда речь идет об интересах Германии, никакой не может быть и речи о пощаде к врагам. Это он еще помягче сказал Энгельс. Поэтому вся беда в наших головах рождается. Непонимание того, кто такой Бог и где Он находится. В первую очередь, где Бог находится? В нашей душе. Об этом сказал Христос. Если мы забываем о том, что Бог в нашей душе, мы заботиться о душе не будем. В иудаизме, в православии, где Бог? Где-то там, на небе сидит. В иудаизме Он хотя бы наблюдает иногда. А в православии вообще... Наблюдал, потом куда-то пропал, сын пришел, сыну не повезло, обещал вернуться, а сейчас всем священники заправляют. Катастрофа. Но ведь это же реальное восприятие. И вот с этим мы живем, мы с этим должны жить. О чем после этого говорить? А Христос говорил, Бог в душе каждую долю секунды. Заботьтесь о душе каждую долю секунды. И тогда будете спасены. Перерыв. Через 40 минут встречаемся. Спасибо. Вы заметили, вот как теория единого поля. Если выходишь на определенные структуры, которые, на уровне которых все едины, это душа, то потом на любой вопрос можно отвечать с одной точки. То есть любое событие и так далее, в принципе, имеют общую причину. На материальном уровне мы никогда не увидим ничего общего. На материально-духовном они начнут группироваться в блоки. А на уровне души начинает все стягиваться в одно. То есть один алгоритм на любые формы, так сказать, событий, ситуации и так далее. Вот мы говорили о главных грехах. В принципе, смотрите, что во время поста, что во время поста крайне нежелательно, что, так сказать, главные враги любви. Алкоголь, секс. Мясо, или что такое мясо? Это излишнее питание, или питание едой, где максимум калорий и минимум жизни, живой энергии. В этом плане все, что сваренное, консервы, увлечение консервами во время поста, я считаю, это то же самое, что мясоедение. Потому что в консервах, в ГМО-продуктах и так далее, там минимум здоровой энергии, а максимум калорий и прочее. Поэтому в этом плане растительное питание, овощи, так сказать, слегка приготовленные и так далее, является самой здоровой пищей. Вот. И четвертое – это убийство. А убийство, так сказать, в основном сейчас заменилось самоубийством, потому что увлечение работой, перегрузки во время поста весной катастрофически опасны. Вот еще очень важный момент. Если вы обижаетесь на судьбу, вас могут отказать легкие. Вы знаете, почему у меня начался кашель? Потому что я обидел судьбу. Если вы обижаете судьбу, у вас тоже может быть кашель и, может быть, воспаление легких и рак легких. Что такое обидеть судьбу? Это когда вы делаете себе перегрузки по работе в ущерб своему душевному здоровью. Вот мне дали знак, голова дико заболела, я думаю, ну после отпуска еще не вошел в режим. Второй раз начал диктовать, бац, все, повалился. Вот, пожалуйста, я обидел судьбу, потому что мне нельзя перегружаться, я слишком стал. Но, в принципе, я себя отношу более-менее здоровым в плане душевным людям. Поэтому у меня при моих постоянных перегрузках пошло резкое ухудшение по здоровью. А если бы я не заботился о душе и это делал бы чаще, знаете, что было бы? Тенденция к педофилии. Мне бы мужички начали нравиться. Нормальный процесс, кстати. Да, то есть я ничем от других не отличаюсь. Механизм везде один и тот же. И в этом плане, так вот, во время поста что? Нежелательно перерабатывать крайне. Самое опасное – это алкоголь, увлекаться алкоголем. Я не знаю, бокал вина нормального, так сказать, здесь еще раз говорю, нет правил без исключения и так далее. Я говорю о частом употреблении спиртных напитков. Особенно с целью именно опьянеть, а не с целью, скажем, там, так сказать, человек ужинает, там, обедает и так далее. Курение. Что делает курение? Курение тормозит сознание. И за счет этого человек получает эйфорию, он перестает контролировать ситуацию. Я говорил, причина многих алкоголиков в чем? Человек привыкает управлять, он раздражается, гордыня растет. Он выпил, отпустил контроль над ситуацией. Ему стало легче. Значит, любой стресс это вспыхивает контроль над ситуацией. Как бороться со стрессом? Выпить. Контроль упал, ему легче. Что дальше? Он не выпил, у него начинается ломка. А что такое сброс контроля над ситуацией? Это есть дестабилизация контроля. Чем мы контролируем? Мы его контролируем, ситуацию ее, на трех уровнях. На физическом – это органы координации, центры координации. На духовном – это сознание, на душевном. Так вот, на духовном уровне, когда человек постоянно делает блокировку контроля, он становится дебилом. Он глупеет, когда пьет. А на уровне физическом у него разрушаются центры координации. Почему алкоголиков руки трясутся? У них разрушены центры координации. Почему алкоголики стареют быстро? Потому что организм не за счет любви, а за счет саморазрушения получает энергию. Поэтому, когда человек пьет в состоянии стресса или в состоянии усталости, это катастрофически опасно. Потому что вы вместо любви в состоянии усталости и стресса вы должны к любви тянуться. А если вы тянетесь к энергии, и любовь дает энергию, но вам нужна не любовь, а энергия только за счет саморазрушения. И тогда алкоголь становится для вас мощнейшим механизмом саморазрушения. Поэтому алкоголик рюмочку выпил, у него уже все. Руки затряслись, голова закачалась, он счастлив, он в эйфории. Причем что опасно, я пока не знаю, то ли это некачественный алкоголь сейчас, то ли это уже тенденция наработает. Люди очень быстро, если раньше люди печенью страдали, те, кто пьет, сейчас диагнозы показывают, умирает мозг, и, так сказать, просто часть печени омертвевает. Люди тупеют, глупеют и прочее. Сейчас в основном алкоголь бьет по голове некачественно. Кстати, еще один момент я вспомнил заодно. Сказать, через, скажем, систему моих исследований можно, сказать, просчитать любую ситуацию и объяснить, в принципе, любое явление. Вот почему пил Высоцкий? И почему он писал о том, что поэты погибают рано? Никогда об этом не задумывались. Феномен гибели талантливых людей. Он же существует, но никто его не мог никогда объяснить. Мы сегодня объясним. Причем очень просто. Знаете, в чем секрет? Почему пил Высоцкий, как вы думаете? Видел разложение, он когда еще был 57-м, достаточно юнцом, 20-летним, он уже тогда прикладывался, и хорошо, это уже была тенденция. Дело в чем? Дело в том, что эпоха 60-х – это эпоха оттепели. Это, скажем так, это было ощущение, что люди увидели, как бы, то есть, со смертью Сталина как бы кончился определенный этап, определенное направление в жизни страны. Хрущев сказал, теперь мы будем обретем счастье, будем жить при коммунизме и так далее. Вот как только цель определена, у народа появляется возможность раскрываться. И пошли. А потом убедились, что опять обманули. И вот дальше, что Высоцкий понимает, что светская власть обманула, кинула, как всегда. Но религия тоже кинула давным-давно. Религия говорит о Боге, но дорогу к нему перекрывает надежно. С одной стороны, Бог, но с другой стороны, не к Богу иди, а в храмы деньги плати. То есть получалось, что вера в Бога используется, приватизирована, используется в корыстных целях. Поэтому Высоцкий интуитивно понимал, что дорога нет ни в светском, ни в духовном плане. И вот его песня «Цыганочка», она этому посвящена. Но и в церкви все не так, все не так. Нет, ребята, все не так. А в конце дороги той плохо с топорами. То есть душа перекрыта, дух, светский уровень, перекрыт. Что остается? Где брать энергию? Из тела. Дело в том, что человек берет энергию из цели. Если уберите цель, начнет страдать функция. А потом распадется форма. Пока есть цель, пока люди существуют. Поэтому что такое нынешняя западная цивилизация, нынешний капитализм? Это общество, которое, сказать, имело псевдоцели. Оно говорило о демократии и так далее, но это все псевдоцели. Сейчас все понимают, будущего нет. И тут же начинается разрушение функций и формы. Мы это замечаем. Так вот, почему пил Высоцкий еще? Дело в том, что с одной стороны это крах целей, а с другой стороны... Коненков говорил, талант – это есть энергия. Понятие таланта – это есть количество энергии, выбрасываемое в определенный, так сказать, промежуток времени. Чтобы создать стихотворение, песню, хит, нужно дать вспышку энергии. То есть вот обычный человек живет на таком уровне. Чтобы создать талантливое произведение, уровень должен быть вот такой. Вот на этот уровень нужно выйти. Для этого нужно, так сказать, научиться выбрасывать энергию очень мощно. Кому это возможно? Человеку, который един с Богом, у которого есть подключение. Потому что без этого подключения он просто умрет на таком выбросе. Поэтому все таланты внутри потенциально, они верующие. У них вера и нравственность есть. А вот дальше наслаивается общество, которое либо усиливает, религия, общество, которое либо усиливает единение с Богом и раскрывает талант человека, либо, наоборот, начинает глушить. Так вот, природный талант Высоцкого и его возможность работать на высоких оборотах, она не поддержалась обществом того времени, а наоборот начала глушиться и светской, и духовной властью. Что дальше? Дальше он должен либо отказаться от талантливых произведений, либо он должен себя сжечь. И в этом плане алкоголь помогал, давал выброс энергии и помогал сочинять стихотворение. Потом, когда на алкоголе он выработал себя, он перешел на наркотики. Поэтому жизнь Высоцкого была, это жизнь сжигания. Потому что если у тебя цели нет, то тогда, чтобы получить энергию, ты должен разрушать себя. Это классическая как раз схема, той, о которой я сегодня говорил. Почему талантливые люди погибают? По той же самой схеме. Талантливый человек либо должен отказаться от таланта, либо должен себя сжечь, если у него нет внутренней гармонии и ощущения единства с Богом. Но обычно получается так. Сначала человек получает ощущение любви к Богу, единство, понимание. Это долго формируется, энергии пока никакой. А потом это либо в нем, либо в следующей жизни, либо в его детях, внуках. Эта тенденция постепенно развивается, дает вспышку энергии. У человека идет талант, открытие и прочее, и прочее. Так же, как, скажем, то, что называется мрачное средневековье, было накопление веры постепенное. А потом к эпохе Возрождения все это накопленное раскрылось невероятной красотой, талантом и прочее. И буквально за сотню лет превратилось неизвестно что, разложение нравственное во всех отношениях, скульптуры. То есть помните Боччичелли, Джорджони, сказать, Рафаэля, а потом... Да уже Рафаэль страдал от сексуальной, кстати, можно сказать, паранойи невероятно. То есть вот уже кризис у таких, сказать, титанов, как Рафаэль, наблюдался. То есть все закономерно, все просчитывается. Поэтому ранняя гибель талантов – это есть результат общества. Чем быстрее общество теряет нравственность, тем меньше в нем будет талантов, и тем быстрее они будут погибать. Поэтому ранняя гибель талантов в России, вспомните царской, Лермонтов, Пушкин, Грибоедов, она была закономерна. Есенин, Маяковский – это все вполне закономерно. Почему? Потому что талантливый человек в безнравственном обществе не может. Он должен либо талант потерять, либо жизнь. Но они теряли жизнь. Теперь, опять же, с общим алгоритмом рассмотрим ситуацию с Банком Кипра. И желание есть или нет? Да. Ну, во-первых, насчет Банка Кипра, там очень странная информация. Мне понравилось, что говорят. Говорят так, российский денег там кот наплакал, 8 миллиардов, ну, от 8 до 35, потом от 20 до 40. Потом кто-то говорит, ну, там где-то 4% ВВП России, это уже 80 миллиардов. Потом говорят, там в 10 раз больше наличности, чем, так сказать, бюджет Кипра. Сколько там бюджет? Миллиардов 80, но тогда получается 800 миллиардов там. А потом кто-то там говорит по новостям, 2/3 там наших денег, а это уже 450 миллиардов. То есть новости слушаешь, голова пухнет, тут, так сказать, версии. Ты... А то слушаешь Зюгана, он говорит, наши воры держат за границей чиновники 5 триллионов 300 миллиардов долларов. Я думаю, ну, наверное, основная часть на Кипре-то торчит. И потом я же перестал считать, сколько, так сказать, российских денег на Кипре. Вот. Но самое интересное, что непонятное поведение Кипра. То они туда кидаются, то сюда. Причем очень интересно, там явно кто-то режиссер. Сначала говорят, до 100 тысяч 6%, свыше 100 тысяч евро, ну 9, ну что по-божески, ну понятно, 9,9. Потом так, до 100 тысяч 3%, а свыше 100 тысяч 12,5%. Проходит время, я смотрю, публику подготавливает конкретно. Так, до 100 тысяч вообще ничего не возьмем, а свыше 100 – 15. Сегодня, смотрю телевизор, решили свыше 100 тысяч 25% изымают. Подготовили, привели к исполнению. Теперь давайте логически рассуждать. Но поскольку ни экономисты, ни политики нам ничего объяснить не могут, мы же имеем право на сплетни и логичное рассуждение. Значит, давайте рассуждать так. Жил-был кибер. Шикарно жил, пока не вступил в Евросоюз. Как вступил, у него тут же появились долги. Тут же появилась куча проблем. Но представьте, если у него 80 миллиардов, приблизительно 80, скажем, миллиардов у него этот бюджет. Денег в 10 раз больше, чем бюджет. 800 миллиардов. Вы знаете, сколько офшоры берут? Вот вы положили туда соточку, сколько с нее берут, когда вы будете деньги забирать? Около 10. Около 10, 8,5-10. В Гонконге около 8-9. Так что вы не пребываете в иллюзиях. А теперь представьте. Бюджет, я просто, так сказать, навскидку. Бюджет Кипра 80 миллиардов. У него, так сказать, денег 800 миллиардов. 10% он с них состругивает. Вопрос. Откуда у него долги? А плюс еще, извините меня, туризм. В Испании туризм 80% доходов, а плюс еще недвижимость очень популярна. Тогда вопрос, ребята, да с вас деньги должны ручьем сыпаться. А откуда у вас долги? Вот этого я пока понять не могу. Я заметил вообще тенденцию. Все, кто вступает в Евросоюз, обрастают долгами с чудовищной скоростью. Вопрос, а почему? А ответ простой. Сначала бросают наживку, ждут, пока проглотит, проглотил, оп, все. Значит, понятно, что Кипр затащили в Евросоюз, как все остальные страны. Понятно, что ему накрутили долги. Все объясняется одной фразой, сказанной в 1954 году одним из основателей Билдербергского клуба. Сначала мы создадим единую Европу, потом создадим кризис, а потом создадим новый порядок. Все пока идет по плану. Так вот вопрос, а зачем этот порядок нужен и в чем смысл этого? Почему Кипр так засуетился? А Кипру сказали, мы тебе даем не 16, а 10. Ему могли бы дать 160, и никто бы не заметил. Печатают они свои евро там в центре, так же, как Америка. Какие проблемы? Но почему дают десятку, а не 16? Знаете почему? Очень просто. Потому что когда ему дадут 16, он будет также существовать, и он будет автономным. И российские денежки там будут плавать, и Россия будет себя хорошо чувствовать. А когда дадут десятку, а 6 нужно снять с клиента, четверть, 25%, это означает приговор Кипру. В любом случае, Если сейчас Россия даст 6 миллиардов, инвесторы, ну, так сказать, все фирмы уйдут оттуда. Из 800 миллиардов там останется 400. Значит, 6 заплатили, 400 снялось. Выживет Кипр после этого? Не выживет. Дальше. То есть он обращается к России, не выживает. Тогда он зачем стал шуметь? Почему он, так сказать, начал говорить о том, что он вообще, это сумасшедшая идея брать деньги со вкладчиков? Могли бы ее не озвучить. Знаете, почему ее озвучили? Никто не слышал, не догадывается. Я случайно, как всегда, с главной новости идут случайно. Случайно я услышал, как президент Кипа просто вскользь скинул одну фразу. Если наша банковская система потерпит крах, ее выкупят другие, и управление страной перейдет в другие руки. Оказывается, страной управляет не тот, кто является президентом, премьер-министром, а тот, кто управляет ее банковской системой. И это непреложный очевидный факт для любого экономиста и политика, что озвучил президент Кипра. Значит, если Евросоюз отказывается ему давать деньги, то есть после озвучения того, что он хочет брать деньги с клиентов и сказать, экспроприировать, Кипр уже обречен в любом случае. Поддержит его Россия, не поддержит, он обречен. Единственный был шанс у Кипра выжить, это согласиться на российскую базу. Это тоже опасно. Они на это не решились. Не решились тогда. Значит, что дальше получается? Кипр обречен. Он теряет, он, так сказать, банковская система, после того, как возьмут, там деньги побегут оттуда. Что произойдет при этом? Мощное ущемление России, удар по России. Значит, куда-то нужно деньги девать. Если эти деньги пойдут еще в куда-то другие места, что с ними будет, это еще вопрос. Это первое. То есть России хорошо, крепко ударили. Второе. Кипр теряет суверенитет и переходит под управление Евросоюзом. Полное. Мы не знаем, сказать, может быть, это уже произошло с банками Греции. То есть схема очень простая. Сначала Евросоюз, потом щедрые подачки, потом кризис, а потом скупка суверенитета. Поскольку Кипр держался на российских деньгах, то скупка суверенитета шла медленнее. Но в конце концов его решили добить. Все логично. Причем обвиняют Германию. Как выясняется, как сказать, в фильме «Как живет Германия», также, который сейчас можно на Ютубе видеть, там парнишка, сказать, сколь сказал, потом говорит, я не буду это перед камерой говорить. Все банки Германии принадлежат Deutsche Bank, а Deutsche Bank принадлежит Израилю. То есть все мы кому-то принадлежим. Так вот, что, как это все выглядит и что это напоминает? Напоминает это простую картину. Чтобы понять то, что происходит, нужно связать все явления воедино. Кстати, было очень любопытно, когда после Кипра приехал, так сказать, Мануэль Баррозу, и там было совещание в Москве, там все наши чубайсы сидят, представители Европы, Медведев, счастливый просто, счастливый такой. Себя показал, на людей посмотрел, в iPad поигрался, ну просто. Я не знаю, вот я смотрел, Хосе Мануэль Баррозу рядом с ним сидит, улыбается тоже счастливый, смотрит на него, сынок, прекрасно, все дела по плану, Медведев счастливый. Вот я смотрю, думаю, либо он потрясающий артист, либо это уже диагноз. Потому что когда тот же Хосе Мануэль Баррозу встретился с Путиным, там была совершенно другая картина, лица были совершенно, вот взгляд... Президента России, знаете, кого напоминал взгляд? Во-первых, он был недоволен. Он был сильно недоволен. Он был очень недоволен. У него взгляд напоминал взгляд волка, которого обложили флажками красными. И мне была интересна реакция Мануэля Баррозу. Совершенно спокойно, никакого, так сказать, счастья, улыбки на лице, такой легкий звериный оскал и взгляд такой. Подожди, это только начало. Что дальше будет, ты увидишь. Просто читалось открытым текстом. Они говорили вдвоем о чем-то, но я думаю, как раз разговор был принципиальный, он уже предсказан. Все уже известно. Предсказан одним, я на сайте размещал футурологом итальянского происхождения, который говорил о том, что Россия сдает все позиции Западу, разваливает сельское хозяйство, науку, образование, все разваливает. сказать, свою военную систему. И когда все в угоду Западу, все попытаюсь дружить с ним. И когда она отдаст все и скажет, мы отдали вам все, что нам теперь делать, то Запад скажет, умрите. У меня на сайте это было расположено. Так вот, когда я посмотрел на вот этот звериный оскал Бороза, такой легкий, незаметный, я понял, что когда он встретится с Путиным один на один, то Путин скажет, мы вели ювенальную юстицию, мы развалили образование. В Европе 30% вкладывает сельское хозяйство, датирует, мы вкладываем 1%. Мы разваливаем нравственность. Мы разрушили экономику. Мы сейчас разрушаем активное высшее образование. Что вы еще хотите? И тот сказал, вы должны умереть. Но эту фразу он должен был сказать попозже. А он ее сказал пораньше. Знаете почему? Потому что Россия все-таки не захотела умирать. И Россия только в одном не послушалась Запада. Россия стала наращивать свою обороноспособность. Ситуация с Сердюковым, либо это просто гениальный план Путина, когда Путин говорит, мы выделили 20 триллионов на оборону, но все же нормальные люди, все же понимают, что 20 миллионов, триллионов выделили, они все разворуют. Сердюков разворует, Медведев прикроет. Какие проблемы? Сколько там не выделяй, ничего не будет толком. И Запад успокоился. Приходит Путин, да, ребята, с вами совсем согласен. И вдруг то одного посадили, то другого, то третьего. И вдруг, оказывается, проблемы обороноспособности очень серьезно занимаются. 100 аэродромов восстанавливают, оружие возмездия уже испытали. А знаете, что это такое? Объясняю, первый раз я услышал об орудии возмездия, фактически, что оно в стране есть, и что оно хорошо работает, вот, так сказать, в конце ноября прошлого года. Это означает, что когда будет разбомблена Москва и вся страна, и будут, потушены все возможные очаги сопротивления, в этот момент идет автоматическая, оборона. То есть не нужно командовать, не нужно давать приказов. То есть эта система обороны работает не на команде, а на отсутствии команды. Команда не поступает, аннулирование, система включается сама, и несколько сотен атомных боеголовок летят на Америку. Это называется оружие возмездия, которое работает само. Так вот, оно было оправдано, опробовано, приведено в действие лишний раз и так далее. Уже одна эта публикация в интернете говорит о том, что Россия поняла, ее будут мочить. То есть, что получалось? Вот я долго не понимал чего. Почему Россия, с одной стороны, начала говорить об обороне, то есть уже все, она пошла на конфликт с Западом. А с другой стороны, она продолжает в лице Ливанова, там, министра образования, уничтожать образование. Как Жириновский сказал, это министр уничтожения образования. Хорошо звучит. То есть образование уничтожается, школа уничтожается, институт уничтожается, семья уничтожается. Все идет полностью истребление, только обороноспособность. Я думаю, почему? А потом я понял, идет торг. Знаете, какой главный алгоритм понимания всего того, что происходит в мире капитализма? Деньги. Все крутится вокруг денег. Почему? Потому что, я думаю, те люди в России, от которых много зависит, и деньги, которых на Западе, они понимали, что если они начнут восстанавливать реальную страну, денег они лишатся. Поэтому отдавали все, уничтожали собственную страну, чтобы сохранить свои деньги. Но когда уже поняли, что их будет мочить в любом случае, тогда поняли, что хотя бы нужно одно сохранить – обороноспособность. Но Запад сказал, ах, вы все-таки хотите жить? Ну тогда мы вас будем мочить. Теперь как будут мочить? Рассказываю. Историк Фурсов недавно сказал совершенно такую простую коротенькую фразу. Он говорит, недавно был суд между Абрамовичем и Березовским. Ну, был и был. Состоялся в Англии. Англия – это центр управления всем миром. В интернете всплывала информация, что Англия управляет Америкой до сих пор. Почему? Потому что по Америке договора, они сохраняются до сих пор. Что Америка, ну, то есть по своей сути Америка до сих пор является колонией Англии. Поэтому политическое все управление не в Америке, а в Англии. То есть, что получается? Англии принадлежит Америка. Кому принадлежит Германия? Оказывается, Германия подписала о капитуляции, но не подписала договор о мире. Поэтому по документам Германия является страной оккупированной. И поэтому базы на территории Германии находятся какие? Англии и Америки до сих пор. То есть Германия принадлежит Америке, а финансово Израилю. То есть все кому-то принадлежат. Но в конечном счете все ниточки выходят куда? В Англию. Англия всегда конкурировала с Россией. Так вот, именно в Англии вершится политический главный процесс. Так вот, суд, Березовский там много наговорил чего, и Абрамович понимал, что говорить много не надо, а Березовскому терять было нечего. Он наговорил ровно столько, чтобы английский суд сделал вывод, что все капиталы российские, которые сейчас находятся на Западе, являются криминальными и незаконными. Теперь понимаете, что? Это означает, что в любой момент все 5 триллионов 300 долларов, о которых очень важно говорил Зюганов, я думаю, это треть того, что реально вывезли на Запад. Все деньги будут конфискованы. А на фоне нынешнего кризиса европейского, представляете, какой лакомый кусок? Но его хапнет не Европа, а Англия. Англия получит свои 10 триллионов долларов и весьма, так сказать, на эти 10 триллионов хорошо ими распорядится. И процесс уже пошел. То есть Россия начинает обкладывать. Вы не захотели умереть? Тогда мы вас сначала будем давить финансово. Несколько месяцев назад у меня приятель в России. У него квартира в Испании, и он ее проплачивал через Deutsche Bank. Без объяснения причин его счет Deutsche Bank закрыли. У меня другой приятель, который в Швейцарии имеет счет и захотел купить квартиру. Приезжает в Швейцарию и говорит, вот я хочу деньги перевести на такой-то счет. Пожалуйста, дайте бумагу, на что пойдут эти деньги. Он говорит, на покупку квартиры. Дайте документ. После этого деньги ушли. Деньги небольшие. Если были большие, я думаю, у него потребовали другие документы. Например, докажите, что ваши деньги легальны. После этого вопрос закончился. Он парень шустрый, навел справки. Оказывается, сейчас в Швейцарии на каждого клиента составляется досье чуть ли не до третьего колена. Это что такое? Объясняю. Алгоритм Запада. Если в мире капитализма кто-то начал говорить о нравственности и морали, значит, скоро будет грабеж. Схема очень простая. Так вот сейчас капиталистический мир начал говорить о борьбе с нетрудовыми доходами, о коррупции и так далее. Значит, скоро будет грабеж. В первую очередь, кого будет грабить? Россию. Готовится, судя по всему, изъятие всех триллионов у российских чиновников. Вот поэтому они и недовольны. Они прекрасно понимают это первое звено. Это называется обрушение экономической системы России. То есть Центробанк сейчас проводит... И что делает Центробанк? Почему тогда Набиуллину назначили? Судя по всему, ведь Центробанк России не принадлежит. Вы знаете, как сейчас легко ограбить? Раньше для того, чтобы ограбить, нужно было убивать. Вспомните песню, над которой мы все смеялись. На дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь и делай с ним, что хочешь. Закон о Центральном банке. Все имущество Центрального банка принадлежит российскому государству. Нормально? Лох поверит. А знаете, что это на самом деле означает? Во-первых, нужно разобраться, что такое российское государство. Может быть, это здание в центре Москвы. Там же написано «народу, проживающийся на такой-то территории, со всеми и так далее». А просто российскому государству, это еще нужно подумать. Но это ладно еще. Но все имущество Центробанка действительно принадлежит российскому государству. А вот деньги, которые он печатает, не принадлежат. Они принадлежат Центробанку. Любой спор решается на территории Нью-Йорка. Так вот, любую экономику любой страны можно уничтожить через систему кредитования. Центробанк давал не 3-5%, а 15-20%. Сейчас чуть пониже. Что это означает? Для того, чтобы промышленность нормальная... Вот в Китае минус 10%. То есть вам дали 100 евро, у вас возьмут 90. Поэтому промышленность Китая бешено развивалась. А в России Центробанк дал 100, отдай 150. Базовая стратегическая промышленность не сможет развиваться, только ларечники. Поэтому через Центробанк России останавливали развитие. Почему назначили Набиуллину? Потому что для того, чтобы поднять вооружение, последнее спасение России, Нужно кредит. Путин говорит, мы выделим деньги на обороноспособность. Он не выделит их, выделит Центробанк. А вот по какой процент он выделит, это вопрос, судя по всему. Я в этом ничего не понимаю, но думаю, что это попытка хоть как-то спасти экономику страны, попытка управления Центробанком. Хотя там все предусмотрено, там коллективное, там председатель ничего не решает. Там все создано так, чтобы любая попытка извне закончилась крахом. Он совершенно автономный, его нельзя контролировать. Ну, в общем, все в документах очень красиво, а по сути дела это враждебная стране структура, которая управляет этой страной. Так вот сейчас Центробанк России начинает вести себя очень агрессивно, и, соответственно, попытка его как-то сдержать, это и есть назначение Набиуллиной. Что такое в этом свете ликвидация Папы Римского? Я думаю, вы понимаете, в чем дело. Дело в том, что и почему молния ударила в храм? И почему последний папа должен быть последним? Знаете, и почему он Петром должен называться? Кстати, вроде бы не совпадение. Расшифровку знаете? А? Франциском. А секрет знаете в чем? Вот любое предсказание, оно никогда не бывает лобовым. Оно всегда рядом. Вот это особенность вот природы. Когда мы хотим видеть истину, она всегда внутри, она никогда снаружи, она иногда снаружи показывается, но она всегда внутри. А мы пытаемся истину найти только снаружи, увидеть лобовое. И поэтому, насколько точным было пророчество святого Малахии, насколько я был просто 100% уверен, что действительно папа последний будет называться Петром. И уже там черненького кардинала нашли, Петр, все радуются, все, сейчас ее назначат, и мы успокоимся. Точно, конец света, вопросов нет. Бац, Франциск. Пророчество оказалось ложным. И вот мне девушка присылает письмо. Последнего папу пророчество называет Петром Римлянином, Петрос Романус. Два заключительных абзаца пророчества содержат следующий текст. Во время последних гонений Святой Римской Церкви воссядет Петр Римлянин, который будет пасти овец среди множества терзаний. Насчет терзаний мы поговорим. По свершении чего город Семи Холмов будет разрушен, и судья страшный будет судить народ свой. Конец. Как известно, аргентинский кардинал Хорхе Марио Берголье впервые в истории папства взял на себя имя Франциска в честь выдающегося католического святого Франциска Азисского. Пророчество оказалось ложным. До принятия этого имени святого Франциска звали Джованни ди Пьетро Бернардони. Все? Да. То есть мы ищем там, а оно здесь. Петр. Он взял на себя имя Петра. Неофициально. А что такое неофициально? Это по сути. Он по форме Франциск, а по сути он Петр. А терзание – это то, что будет происходить в ближайшее время. Почему? Папа Бенедикт XVI – миротворец. Что это означает? Он согласался с любым решением мирового капитала, с любым решением торговцев. Он соглашался с безнравственным поведением торговцев, которые последние остатки нравственности стали рушить. То есть, называя ложь правдой, они полностью смешали все понятия. То есть они демократию называли терроризмом, они правду называли ложью, они нравственность называли извращением, ну то есть полное разложение всего. Он принял, что, сказать, начали уничтожать Ливию, он принял, сказать, все лицемерные, сказать, распадническое поведение мирового правительства. Он не протестовал. Он рассчитывал на что? На то, что ему позволит существовать. А главное, так сказать, сердце Ватикана где находится? В банке. Ватиканский банк был всегда независимым. И независимость Ватиканского банка привела к тому, что он стал оплотом, так сказать, офшором мафии. Огромные неофициальные деньги крутились и давали гигантские доходы. Но дело не в этом. Главное, все банки, так сказать, при малейшей возможности это делают. Главное, что он был независимой финансовой структурой. Так вот, еще недавно я говорил, что когда был принят закон против коррупции, воровства, так сказать, отмытых денег, единственный, кто отказался, это Банк Ватикана, и после этого карточки там запретили использовать. Пошли миллионы убытки. И я не понимал, как Банк Ватикана может протестовать против контроля за воровством. Представляете, церковь против контроля за воровством. Для меня это вообще было непонятно. Но на самом деле главный секрет заключался не в том, что он против контроля за воровством. Это была последняя попытка сохранить суверенитет, независимость от мировой финансовой структуры. Ему сказали, ты должен уйти. Дело в том, что какая бы католическая церковь ни была, но она хотя бы... Она идеологически потеряла, так сказать, свой статус, но финансово она была независима, и это ее как-то поддерживало. Потому что, так сказать, тобой управляет, когда, так сказать, полностью через финансы. Поэтому какую-то еще независимость, Бенедикт XVI, он был против абортов, против гомосексуализма, там вот всех этих моментов. И он имел эту возможность быть против только потому, что он был финансово независимым. Как только ты финансово полностью зависишь, все. Твои слова закончились, твоя свобода слова закончилась. Поэтому решили его, так сказать, сломать через финансовую систему. Ему сказали, мы тебя проверяем. Он отказался, ему сказали, уходи. Теперь Банк Ватикана полностью зависит от мировых финансовых структур. То есть католическая религия, по сути дела, приказала долго жить, поэтому молния ударила. А поскольку это конец фактически религии, то дальше уже существование папы становится, когда полностью цель исчезла, функция разрушена, сколько живет форма? Несколько лет. Все логично. Тогда вопрос, зачем мировой финансовой структуре ломать Ватикан? Ну, специалисты говорят, для того, чтобы показать, что и Ватикан, как бы тоже не, сказать, авторитет его понизить. Я думаю, это в частности, правильно. На самом деле речь идет о том, что торговцы всего мира, которые победили священников и политиков, они создали мировой кризис через Америку. На фоне мирового кризиса они опустили всех на деньги. Почему? Потому что на самом деле мы все дотируем доллар. Потому что, так сказать, европейская система дает кредит под 3%, в России под 10%, в Америке под 2%, а ФРС дает под 0%. Поэтому идет из Америки деньги, которые постепенно распространяются по всему миру, заполняют весь мир. Потом Америка объявляет о дефолте, о котором они прекрасно знали, о кризисе, который они прекрасно знали и подготовили. Говорят, деньги назад. Берешь чужие ненадолго, отдаешь свои навсегда. Что дальше? Дальше кризис, нехватка денег. Что после этого? Знаете, что после этого? ФРС объявляет, что она печатает 2 триллиона долларов. На самом деле она печатает 16 триллионов. В интернете было написано, что 3 неясно, куда пошли. Оказывается, неясно, куда пошли 14 триллионов долларов. Куда они пошли? На скупку суверенитета. Всех стран и всего остального. На перевод государственной структуры в частные. А частные структуры подчиняются банкам, а банки подчиняются ФРС. Что дальше получается? После того, как власть захвачена по всему миру, нужно реализовать эту виртуальную власть в реальную. Поэтому идет контроль над всеми банковскими структурами мира. И об этом они уже заявляют напрямую. Что дальше? Нужно ломать все те структуры, которые как-то им еще сопротивляются. В первую очередь, Россию нужно сломать финансово. Ну, понятно, про Кипр тут уже не это разговор. Именно поэтому тут же в России заговорили о том, что, так сказать, страны БРИК, а это около 50% населения планеты и 40% финансовых оборотов, должны думать о своей валюте. То есть пытаются как-то Китай и Россия защититься, потому что сейчас мировой капитал... А знаете, что сейчас делает мировой капитал? Мировое правительство сейчас стоит, взявшись за руки, и поет. Это есть наш последний и решительный бой. Так вот, сейчас начнется последний и решительный бой мирового капитала за свое господство. То есть поскольку под ними сейчас... вся власть, все деньги, все финансы, они сейчас пытаются сломать хребет всем неугодным. Вот поэтому здесь написано, в эпоху терзаний и страданий будет Папа Римский последний управлять страной. Поэтому и увольнение Папы Римского, и вот этот странный кризис на Кипре, это все мировой захват власти в реальность, то есть раскрывается финансовая стадия. Я думаю, что это должно было случиться лет 5-8 позже, но Америка начала слабеть, начинается нестабильная ситуация, они, слишком сильно начинают наращивать обороты Китай, и Путин, судя по всему, сумел Запад вокруг пальца обвести. Они не ожидали, что Россия не только поднимется, но и сможет при внешнем разложении внутри оказаться крепкой. Поэтому ускоряется процесс. Что дальше? Дальше, если они смогут финансово свалить, можно ожидать войны. В реалиях уже конфликтов и так далее. Причем, я думаю, знаете, что, может быть, уже обкатку хотели сделать в 2008-м, сломать Россию экономически. Каким образом? Вот представьте, когда с Грузией пошел конфликт, туда же пошли корабли НАТО. И вот теперь представьте, корабли НАТО имеют малейшее какое-то столкновение с российскими кораблями или с самолетами и так далее. Знаете, что дальше происходит? А дальше происходит следующее. Если вы с человеком воюете, вы ему будете отдавать долг? Вряд ли. Значит, объявляется, что Россия террористическая страна, и у нее все банковские счета заблокированы на Западе. И все. Тогда это было бы нехорошо, это был бы паралич России. А сейчас это отлично. Сейчас уже там Медведев бодро кричит, делаем офшор на Сахалине, на Дальнем Востоке, и все. Путин, руки потирает, денежки к нам. А в принципе так ситуация получается. Сейчас Россию пытаются уничтожить, и этим ее укрепят. То есть, что получилось с Америкой? Ее сила ее стала убивать. Знаете почему? Потому что когда Америка свалила Россию, Советский Союз, она оказалась полностью, она получила всю планету себе в руки. Что дальше пошло? Гигантские деньги из России стала выкачивать Америка. Хлынули деньги, не только через доллар она стала грабить, но прямые репарации из России. Что после этого, что произошло? Нужно ли создавать нормальное образование? Нужно ли воспитывать детей? Зачем? Все приедут, все отдадут свои мозги, все лучше. В результате в Америке разрушена система образования. 50% школьников не аттестованы. Они являются жертвами своей силы. Они стали поклоняться силе, эта сила должна их убить. Именно сила их убивает. Они рассчитывали только на свою, мощь военную. Что в результате? Есть мощь экономическая, военная, финансовая, а изнутри начинается разложение. Самое настоящее разложение. Народ начинает звереть, дети не хотят учиться, и страна идет в разнос, и они уже страна захлебывается от денег, а там бедно живут. Мне те, кто живут, мои друзья в Америке, говорят, уровень жизни падает на глаза. То есть ситуация вообще абсурдная. Количество денег растет неимоверно, а народ нищает. И то, что Обама сейчас... Кстати, я с ребятами общался, я говорю, у них сейчас нужно немедленно Америке вводить законы против вооружения. Если на стене висит ружье по Чехову, оно выстрелит. В Америке 300 миллионов человек живут. Если на стене висят 900 миллионов винтовок, представляете, если они выстрелят? Поэтому сейчас они начинают подготавливать закон, и многие те, кто против введения такого закона, уже убиты. Выскочила где-то информация. Хотя она контролируется в интернете, но она выскакивает. Так что мир сейчас начинается главное противостояние. Можно было говорить, силы света, силы тьмы. Нет сил света, нет сил тьмы. Есть закономерное разложение. Самое главное, что если попытаются финансовыми, экономическими, военными путями противостоять этому злу, это невозможно. Это будет мировая война и гибель всех. Почему? На первом этапе это возможно. Но, по сути дела, победить это все можно только создавая, выдергивая с корнем болезнь, создавая нравственность, веру, идеологию новую. И в этом плане, если мы не понимаем, что такое капитализм и что такое социализм, что мы будем строить? Зюганов будет строить социализм. Чем это кончится? То есть, почему Зюганов боялся власти? Он вроде бы знает, что общество должно быть нравственным, а модель у него одна – ликвидация семьи, частной собственности, государства. Почему китайцы все-таки сумели построить? Потому что они улыбаются, они говорят и делают свое дело. У них сейчас, вон, пожалуйста, там программа нравственности. Мне понравилось, как это их президент приехал нынешний. Знаете, как он сказал? Мысли и забота о народе должны быть главным в наших сердцах и умах. И говорит, народ – это главная наша драгоценность, и мы должны его интересы соблюдать и знать, что народ всегда спасет. Прекрасно звучит, да? Но не нужно слишком переживать и умиляться по поводу китайского социализма. У них-то тоже идеи нет. Они интуитивно, потому что люди восточные, буддизм и прочее, срединный путь нащупывают. Мне понравилась маленькая заметка в интернете, маленькая, что Китай говорит о демократизации, об изменениях к лучшему. И там говорится, что в Китае осталось небольшое количество людей, которые работают в трудовых лагерях. Оказывается, по законам Китая до сих пор любой человек может быть без суда и следствия взят из дома и на неопределенное время заключен в трудовой лагерь для работы на пользу блага страны. И вот этот закон они хотят сейчас убирать. Но, правда, немножечко осталось там еще таких людей, их 360 тысяч. Это до сегодняшнего дня. Представляете, сколько миллионов забранных без суда, адвоката и так далее пахало во славу страны. Поэтому китайский социализм – это еще тот социализм. Если это сейчас они процветают, они ограбили всех, и поэтому они говорят о демократизации. Если какие-то начнутся проблемы, и у Китая начнется ухудшение, там будет сначала 3 миллиона 600, а потом 36 миллионов забранных без суда и следствия, работающих во славу страны. Так что, почему? Потому что китайская модель социализма – это модель, которая ближе к протестантской. Нужно много работать, нужно быть рациональными и прочее, и прочее. И эта модель тоже, в конечном счете, она на короткой этапе, она может дать эффективность, а в стратегии она тоже никуда не придет. В этом плане единственная страна, которая может создать более-менее нормальную идеологию, это Россия, но она должна хоть как-то определить, каким должно быть гармоничное общество будущего. Вот вдумайтесь, до сих пор на всей планете нет ни одной модели, которая бы говорила, каким должно быть общество. Хотя такая модель, она вокруг нас и в нас. Знаете, как выглядит такая модель? Организм. В человеке есть клетка, она часть органа, орган – часть организма. Есть индивидуальность, личность, личная судьба у каждой клетки, есть ее неразрывная связь с организмом. Коллективное и общественное сознание очень хорошо взаимодействует. Никаких противоречий. С этой точки зрения капитализм – это раковая клетка, которая работает на себя. А социализм – это сумасшедший человек, который перестал любить себя, свое тело, и его просто уничтожает, потому что считает, что он что хочет, то и делает. Это медленная, там раковая опухоль, а здесь медленное, так сказать, омертвение, болезнь и смерть. И тот, и другой вариант смертельный. Почему? Потому что они не диалектичны. Развитие любовь подразумевает соединение двух противоположностей. Коллективного и общественного сознания. Вот мне из Японии прислали хорошую записку. Значит, забыл, это надо, я потом зачитаю завтра. То есть американцу надо сказать, прыгни, потому что это выгодно, он прыгнет. Немцу скажи, прыгни, потому что так надо, он прыгнет. Русскому скажи, прыгни, вернее, не прыгай, тогда он прыгнет. Японцу скажи, уже все прыгнули, он прыгнет. То есть у каждого свой менталитет. Вот записка, тут из Берлина женщина прислала. Приема нет. Мой муж наркоман, он очень хороший человек, сердечный и добрый, не злой и любит всех людей. А вот не любит себя и хочет себя погубить. Он уходит из дома неделями и приходит в плачевном состоянии, плачет и говорит, что уже больше не может и не хочет так жить. А через пару дней опять убегает, это длится уже больше 10 лет. Ничего больше не помогает. Читаю ваши книги, прошу Бога, чтобы его помиловали и на верный путь отправили. Но это не в моих силах. Хотел в воскресенье приехать на семинар. Мой муж немец, на русском говорит, не говорит, и поэтому я приеду одна. Можно ли через меня ему помочь? Ну и так далее. Значит, что такое наркомания? Это то же самое, что педофилия и гомосексуализм, по большому счету. И есть привязанность, выраженная в потребности в положительных эмоциях. То есть, когда у человека привязанность переходит определенную границу, то тогда начинается все с темы гордыни. Это власть, деньги, благополучие и прочее, и прочее. Потом она переезжает на третью, и дальше все. Алкоголь, секс, наркотики, удовольствие, скажем, азартные игры, прочее, прочее. То есть дело в том, что чем дальше человек уходит от души, тем меньше любви и тем больше внутренней боли. Любовь дает ощущение счастья. Поэтому, когда человек опускается на уровень достаточно низкий, внутренняя боль, внутренний дискомфорт настолько мощный, что он должен постоянно получать большое количество удовольствия, положительных эмоций, иначе он начинает сходить с ума. И вот тогда он начинает пить или наркоманить, или в секс постоянно окунаться, и так далее, и так далее. Поэтому нужно медленно откручивать назад. Я, так сказать, в религии говорится о чуде. Обратился к Богу, все снялось, выздоровел. Да, такое бывает. Но я знаю, что душа, медленно отрекаясь от Бога, погружается в человеческое. Она по ступеням деградирует и потом начинает распадаться вместе с телом. Главная часть души вечна, поверхностная, начинает привязываться и распадаться. Так вот, также нужно возвращаться. Нужно сначала элементарно решать вопросы на уровне тела. Ограничения в каких-то, элементарных функциях. Нужно просто понять, что вот все эти наши физиологические функции, их нужно притормозить. Дальше. Отношение к работе, к своей судьбе и так далее. Нужно понять, что это не главная цель. Благополучие, деньги, статус, власть – это все тоже один из аспектов познания Бога. Дальше нужно переходить на тему души. Нужно понимать, что любимый человек – это тоже не самое главное счастье, и человеческая любовь тоже. И нужно понять, что любовь к Богу, она может включать все остальные звенья, а может их и исключать. Самое лучшее – это начинать одновременно, и снизу, и сверху. То есть сначала нужно понять, что любовь к Богу – это наша цель главная. Все остальное работает на эту цель. Если мы эту цель не только поймем, но и почувствуем, тогда начинает формироваться функция. Приходит энергия, начинает оживать душа. И в душе появляется чувство радости, счастья, полета. Почему говорили святые, всегда радуйтесь. Когда появляется ощущение счастья в душе, тогда уже начинает постепенно оживать сознание, а потом оживать тело. Сам процесс. Вот как мы медленно умираем, так мы, в принципе, медленно и возрождаемся. Но начинаем мы снизу возрождаться, а, в принципе, нужно, опять же, начинать с первого звена, а потом еще подтягивать последнее. Поэтому, насколько мы понимаем, что мы божественны, понимаете, чтобы ожить, мы должны ощутить главную цель. Чтобы ощутить главную цель, мы никогда не пойдем в том направлении, которое не соответствует нам. Мы к Богу пойдем только тогда, когда поймем, что мы божественны по сути, что мы едины. Вот тогда мы к Богу пойдем, потому что тогда поход к Богу – это будет поход к себе, это будет спасение своего «я». Если мы считаем, что мы – это одно, а Бог – это другое, мы будем туда идти молиться с корыстной целью только для того, чтобы улучшить себя. Поэтому тот человек, который считает, что он – это одно, а Бог – это другое, этот человек к Богу никогда не придет и любви не ощутит. И значит, его функция всегда будет угасать. И в этом плане, в иудаизме, цель и смысл жизни человека какие? Да, говорят, возлюби ближнего, возлюби Бога превыше всего. А что такое возлюбить Бога? Возлюбить Бога – это осознать свое единение с Ним, свою единородность с Ним. Так вот, в иудаизме это подразумевается, Бог создал человека по образу и подобию своему. Но об этом не говорится впрямую. Поэтому в иудаизме цель человека – семья, богатство, благополучие. Вспомните разговор Христа с молодым человеком. Но при этом нужно выполнять заповеди. И тогда у тебя все это будет. Но подсознательная цель в иудаизме какая? Благополучие, семья, то есть инстинкты. Какая цель в православии? Катастрофа. Благополучие недопустимо, семьи лучше не иметь, а к Богу не ходи. Куды, как говорится, непонятно. Тогда посыпай голову пеплом и плачь. То есть туда не пустили, сюда, сказать, нельзя. В христианстве четко, вы дети Божьи, идите к Богу, объединяйтесь с Ним, и тогда вам можно все иметь. В иудаизме цель – счастье и благополучие. В христианстве цель – единение с Богом. А счастье и благополучие – имей, но как средство для постижения Бога. Вроде бы то же самое, но колоссальная разница. А православие просто. Вот Христос – Бог, а ты не Бог. Вот Он единородный с Отцом. А ты кто такой? Ты изначально грешный. Будь здоров. А деньги – это грех. А секс вообще нельзя. У нас, как говорится, в советской стране этого дела не должно быть. И в такой ситуации, куда идти человека? Почему народ и пил, почему и на деньги и кидался? Потому что все запрещено. Можно умирать за другого. Вот это класс. Естественно, с такой идеологией, на такой идеологии далеко не уедешь. И Христос понимал, что его учение будет извращено. Поэтому я и говорю, что православие есть результат исковеркали христианство. И такая религия должна была рождать следующее. Поэтому католичество – это попытка хоть как-то привести в порядок, так сказать, человеческую божественную логику. Потому что в православии, по сути дела, божественная логика перестала работать, и человеческая убита. Хотя христианство, тем не менее, религия Библии-то сохранили. То есть глубоко внутри – это христианство, а снаружи – это какая-то, так сказать, гоголь-моголь страшная. Отсюда все проблемы православия. И Христос знал, что будет деградировать то, как подадут его учения. Это будет деградация, это будет постепенное ступенье нисхождения и распада. Что дальше? Эта деградация должна затронуть не только духовные, но и светские структуры. Что дальше? Либо гибель общества, либо возврат назад. Так вот, если мы попытаемся решить проблему сейчас на финансово-экономическом, политическом или военном уровне, мы обречены на то, что называется апокалипсис. И начинать спасение человечества нужно с того, что нужно понять, что мы все едины. Невозможно общество... Вот смотрите, в Советском Союзе создали полностью, так сказать, контролируем это. Все, что сейчас делает мировая элита, это уже было в Советском Союзе. К чему это пришло? К пассивности, вымиранию народа. И к гибели, распаду. Даже если теоретически мировая элита сумеет всех нас подчинить, это медленная гибель. Причем, вы знаете, как красиво, капитализм-то все должен красиво. На Западе что главное? Упаковка. Внутри хоть что засунь, упаковка снаружи, обертка, все съедят. Сейчас знаете, о чем говорят? Я смотрю, представители, так сказать, политической элиты Запада. Капитализм себя изжил. Я так замер. Вот это да. Капитализм 60-х, 70-х, 80-х, 90-х, он себя изжил. Сейчас можно говорить о другом капитализме. О капитализме, который подчиняется управлению. Свободный рынок оказался, так сказать, хаотичным. Свободный рынок это привел к катастрофе. Он привел к кризису. Значит, общество должно быть управляемым. Думаю, прекрасно. Другой говорит, вы знаете, что сейчас нужно? Нужно, чтобы капитализм становился все больше похожим на социализм. Думаю, прекрасно. Общество будущего светлое идет. Но я вам скажу одно. У безнравственного человека любой проект кончится, знаете чем? Тюрьмой, смертью и так далее. Знаете, что будет дальше? На самом деле, красивые слова о том, что рынок должен быть управляемый, контролируемый, прекрасно звучащая идея. О том, что нужно больше социализма к капитализму, это ближе к теории конвергенции, прекрасно звучащая идея, а на самом деле общество будущего имеет уже свое название. Знаете, как оно будет называться? Уже это есть схема. Это все красивые бренды, которые нам перечисляют, на которые мы уже купились и будем куплены. Общество будущего определено как общество, контролируемое распределение ресурсов. Перевести вам, что это означает? Так вот, есть нефть – это ресурс, газ – ресурс, дети – ресурс, а мы с вами – это что? Ресурс. Поэтому, что такое контролированное распределение ресурсов? Это чип в голову. Это возможность решать, кто будет рожать, а кто нет. Это возможность решать, кому будут дети принадлежать, а кому они не будут. Это возможность решать, кто останется жить на Земле, а кто не останется. Люди-то это ресурсы. Поэтому общество, контролируемое распределение ресурсов, это есть общество, где будет распределять, кто будет жить, кто умрет, кто будет рабом, а кто будет полурабом. Так это есть как раз то общество, которое уже было в Германии 60 лет. Но то было стихийное общество, а это уже будет, так сказать, на основе технических достижений общества другого класса и плана. Так вот, именно это общество, где будет контролируемое распределение и управление ресурсами, в первую очередь человеческими, именно эту схему и готовит нам сейчас мировая элита. А для этого нужно объединить весь мир в рамках одной системы управления. А поскольку главная система управления, главная власть – это не суды, не, сказать, как у нас, судебная, исполнительная, законодательная, это все липа. Главная власть – банковская. Так вот, на уровне банковской, сказать, власти, судя по всему, весь мир уже более-менее привели в единое состояние. А дальше пойдет уже физическое воплощение этой идеи общества с контролируемым распределением ресурсов. И оно уже началось, судя по всему, с Папы Римского. Успешная ликвидация Папы Римского. Это означает, что на Земле больше нет структуры, которая может противостоять мировому капиталу. А дальше уже духовная власть сломлена, дальше должна быть светская власть. То есть дальше нужно ломать оппозицию в лице главных стран. На любых уровнях это начнется. Поэтому в ближайшее время, я думаю, скучно не будет. Мировой капитал готов. Он уверен в своей победе, он готов к борьбе. Ломать будут, я думаю, в первую очередь Россию. За нее возьмутся очень серьезно. Потому что Китай можно сломать через Россию. И поскольку Россия умирать не хочет, за нее возьмутся сейчас крепко. Но, судя по всему, шансы все-таки есть, потому что, судя по тому, как Путин себя позиционирует, он все-таки хочет выжить. Так что я думаю, что не от того, насколько, сказать, сильные страны, а насколько божественное провидение работает, повышается или понижается шансы на выживание. А божественное провидение связано с душой человека. Поэтому от того, насколько вы хорошо сегодня ночью поработаете над собой, зависит судьба человечества как минимум. Поэтому над чем работать? Для того, чтобы цивилизация спаслась, она должна не деньги поставить на первое место, не материальное, и не принципы, не идеалы, идеологию на первое место. На первое место она должна поставить душу. Душа, любовь, вера и нравственность. Чтобы душа жила, мы должны научиться держать любовь к Богу, когда душу очищают. Какая бы боль души ни была, какие бы потери ни были, мы любовь должны сохранять. Нравственность мы должны сохранять, добродушие, милосердие мы должны сохранять, заповеди мы должны выполнять. Если мы готовы это выполнять, нам помогут. Но в первую очередь готовность ощущать, что мы божественны, что мы есть любовь, и что бы ни случилось, любовь мы не утратим, плохо о мире думать не будем и о себе плохо думать не будем. Вот это главный механизм спасения. Душа оживает, все остальное живет потом. Вот я сейчас подумал о том, что есть два главных преступления против души. Это увлечение алкоголем и работой. В России всегда было увлечение алкоголем, на Западе – работой. Две стороны медали. Так вот, остался пустяк. Привести душу в порядок. И там, понимаете, если хотя бы одна клетка в организме здоровая, то тогда через нее можно восстановить весь организм. Главная тенденция. Если есть направление общее и найдена дорога, то возникает тенденция к ней посоединять. То есть есть цель, она начинает функцию формировать, а функция подтягивает вокруг себя все остальное. Нет цели. В организме 99% здоровых клеток, 1% больных, и эти больные сожрут весь организм. Форма зависит от функции, функция зависит от цели. Насколько мы всегда эту цель несем в себе, не отказываемся от нее и ощущаем, что мы и цель едины, насколько мы будем спасены. Наша функция не угаснет, не распадется. Функция — это энергия. Мы утратили цель, мы слабеем энергетически. Поэтому если наша цель — это единение с Творцом, это любовь, то нам помогут и нас спасут. Все, на сегодня достаточно, до завтра. Спасибо.